эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 июля 2017 года, по одному из старинных, 26 день месяца получения даров природы, 7525 лета. Шестица. Начинаем живой эфир, который звучит так. Тема, которая звучит так. Что сейчас происходит вокруг нас и с нами? Автор-сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Здравия тебе, Владимир Николаевич. Привет, слушатели и Алексей. Потом я объясню, почему я так поздоровался. Хорошо. Итак, тема довольно-таки разноплановая. Что происходит вокруг нас и что происходит с нами? Здесь в любую сторону ткни, все это будет вокруг нас. Мы как-то сузим рамки, скажем все-таки, на какую тему мы будем говорить, или, ну вот, как оно идет, так оно и идет, и, в общем-то, куда посмотрим, про то и будем петь. Ну, мы, в принципе, то, что правильно ориентироваться и выжить, и жить в радости и выполнять предназначение, нужно понимать, каков мир вокруг нас, кто мы с вами. Вот. Исходя из этого, что нам делать, каково наше предназначение. Поэтому такую тему и выбрали. Поэтому нужно понимать мироустройство, как все это устроено. Мы не будем на высоких материях это исходить, а просто простыми образами. Вот. Так же самое коснемся в том ключе, которое тоже кратко, что такое мы, наше предназначение, что происходит сейчас, какие изменения происходят сейчас, животрепещущие вопросы. Вот. Посему это пройдемся так очень кратко и простыми образами. Потом я отвечу на вопросы, которые мы получили после записи по мироустройству. Да? Может быть, немножко коснемся записи, нашей записи с Алексеем, мультипликационную сказку «Ёжик в тумане», вот, потому что это тоже касается нас в полной мере по всей программе. То есть и все лекции, которые вот уже мы были записаны со мной, в принципе-то они тоже сюда входят. Ну что ж, замечательный план. Давай не будем тогда уже затягивать. Да, приступай к реализации. Так, а вот что касается мироустройства. Значит, глубинное понимание этих вещей оставим для специалистов. Я могу дать просто вам материалы для особо пытливых. В интернете набирайте ведическое мироустройство и по ведам. Там есть такое мироустройство. Вы там кратко увидите, что мириады вселенных, наша самая маленькая, и в нашей вселенной есть планета, где высшие, самые высшие по разумности существа живут. Это звездочка возле последней звезды Большой Медведицы, там звезда. А поскольку там светлые существа, поэтому она и светится, как звезда, хотя планета. Вот. Дальше. Велесова книга. Я рекомендую вам Гнатюков. Еще по Велесовой книге они написали вот такую книжку «Закон прави и мировой кризис». Но что потом мне спрашивали, где искать, я вам говорю. «Патриотика», издательство «Патриотика». У других издательств в «Концептуале» можете, «Белые альвы» тоже поискать, они тоже могут быть. Значит, вот на ней очень интересная картинка. Я на ней немножко остановлюсь, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот это по Велесовой книге. Трилистник, видите? Вот. А значит, ну, кто не может видеть, я буду рассказывать. Вот. Это здесь вверху сварок, перун и свинтовид. Вот. Вот в центре этого перекрестия есть жизнь. Но она не где-то там вверху. Она везде, и вокруг нас, и внутри нас. Вот. Вот эти три силы. И здесь же будет сказано, что сварга небесная держится на гармоничном взаимодействии Белобога и Чернобога. Так что, кому очень интересно глубоко познать, вот вам документ. Еще один документ я вам покажу. Но книги у меня этой нет, в интернете вы найдете. Иванченко, Александр Иванченко. Значит, вот так устроена Вселенная. И видите, она тоже яйцо. Кто такой Александр Иванченко? Когда он родился, повитуха по своей линии сообщила волхвам, что волх родился. Из Тибета приехал волх Заран. Он поговорил с родителями, чтобы отдали дитё на воспитание, чтобы из семьи отдали. Они не согласились. Тогда он стал жить здесь, там в селе, и обучать его. Но, в принципе, так же поступала наша богиня Баба-Яга. Но она особенно сирот собирала и изнеготовила волхов. Ну, это придется по случаю, но это раз параллель, я просто провел такую параллель. Так вот, волх Заран его воспитывал. Он дал ему азбуку, которая за 1500 до Кирилла с Мефодием была. Ну, чтобы пример такой сделать, вот слово «Русь». Что такое по той азбуке? Не по кириллице, не по буквице, даже не по образному сейчас мышлению на основе буквицы, а именно на той. Родовое движение совести сотворяши. Вот что такое Русь. Это она вот самое главное. Тут родовое – это понятно. А что такое совесть, я вам рассказывал. Это совместная весть с Богом, с Творцом. Вот. Что значит слово «Русь»? У Абрамова Шубина она совершенно другую суть раскрывает. Ну, у нас просто свет, как мы говорим. Да, по буквам у нас тоже, совершенно тоже будет другое значение. То есть там наиболее глубинное, ближе к руническому идет. Хотя букв меньше, значительно меньше букв. Так что вот особо кто интересуется, я вам дал материал. Ну и, конечно же, надо изучать Библию, но понимать надо то, что нужно взять оттуда, выбрать нужную тебе информацию. Там очень много интересного. Поэтому просто так вот взять на черная книга и вот плохая. А нет, там очень много разумного. И задайте себе вопрос, почему в первой и второй главе два Адама получается? Хотя первый я уже рассказывал в тех тематик. Потом найдите, посмотрите. Я там рассказывал. Единственное, что я хотел бы еще здесь акцентировать, что вот в первой главе это нам пригодится дальше. Что нам делать, чтобы отвечать даже на вопросы, чтобы я не возвращался, уже сейчас расскажу, чтобы ориентировались. Так вот, в первой главе «Бытия» сотворил Бог человека по образу и подобию своему. А во второй Господь Бог создал, там сотворил, здесь создал, из праха земного человека одного, а там двух одновременно, мужчины и женщины. И было написано, плодитесь и размножайтесь, и никакой греховности в этом нет. Как и все сущее, как все живое, как и травы, деревья, и все животные, насекомые, все точно так же естественным путем. И так это было заповедано. Вот. А во второй уже там грех совершили. Через большое время Адам, из ребра Адама клонировали также Еву. Но там еще была Лилит, но в канонической Библии это нету. Поэтому этому уделять внимание важно и очень много интересного. Вот даже тоже опять человеку, мужчине и женщине, заповедано в пищу что было? Плоды деревьев и травы с семенем. И все. И животным тоже. И хищники это же кушать. И они должны были быть. У них бы не выросли такие клыки за много тысяч лет. Они бы не трансформировались. Это уже потом. А вот во второй, уже дальше, в пищу там все, что движется. Для клонированного человека клонировано. Поэтому определяйтесь, с кем вы прежде всего. И от этого дальше вся Библия относительно Адама с Евой. Вот этот момент запомните. То есть вот этих клонов. Вот вам я дал для вам для познания мира, если вам интересно, кто глубинно хочет познать. Ну, а в интернете сейчас таких вещей много, которые ясновидящие, слышащие пишут, да, чиллинги всевозможные. То есть, опять же, надо выбирать то, что тебе сердцу положено. Почему сердце воспринимает? Вот тоже нашел в интернете, что сила вибрации и поля сердечного 60 раз сильнее, чем мозга. А магнетизм в 100 раз сильнее сердца, чем мозга. Так надо сердцем думать-то. Вот я вас и призываю к этому. Ну, вот такое вступление сделал. А теперь вот информации много. Я даже, в принципе-то, думаю, с чего начать. Так даже в своем вот изначальном конспекте я к этому не пришел. Но давайте все же поговорим о мироустройстве такими быстрыми, в быстром плане, потому что я хочу оставить больше времени на ответы на вопросы. Это будет веселее и интереснее, чем я буду вещать, допустим, там 3 часа. Хоть и с улыбкой я вещаю, все равно это будет тяжело и надоедливо. А когда живой обмен мыслями, это очень здорово. Это взаимопонимание. Я увижу где-то, может, что-то я не прав. Все правильно, замечательно, потому что я также от вас учу, вот, учусь. Я очень благодарен вам то, что вы пишете там отзывы. Всем благодарен без исключения, которые даже отрицательные. Я чувствую этих людей. Кто не выполняет, кто, даже и те, кто проплачен, я их этих чувствую. Я пытаюсь не отвечать или отвечаю очень доброжелательно и по-доброму. Но потому что у них позиция отвратительная. Отвратительная. За это придется очень жестко отвечать у этих людей. Кто оплачивается, чтобы специально гадить хорошую информацию. Я обращаюсь к тем людям. Вот. Я их не озвучиваю. А кто читает эти комментарии, они сами познают. Люди-то там очень грамотные. Видят насквозь этих людей. Вот. Потому что сразу видна цель. Ладно, не буду ключи рассказывать, как разгадать этих людей. Сами поймут, кто это интересно. Вот. Ну вот, кратко начнем вот как. Мы уже с вами говорили, что все есть свет. Вот даже в самой Библии противоречие какое? Вначале было слово. А вот в Ветхом Завете в первой главе свет появился. Со света все началось. Так вот, вначале был свет. А вот посмотрим эти ступеньки. Да между ними-то еще кое-чего много. Так вот, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Отсюда слово, если его справа налево читать, волос Велес, хозяин вещего леса. Это информационно-силовое поле Земли. Вот он, Бог. Но слово – это воплощение мыслей. Звуком, письменно, жестом, мимикой. Вот, я смотрю, вот сейчас даже посмотрю на Алексея, да, я вижу, какие у него реакции, какие мысли у него проходят в голове. И даже вижу согласие, несогласие. Это все вижу, потому что обмен идет информацией через наши мимики. Вот это и есть слово, то есть выражение мысли. Мысли выражается, значит, мысль была первая. А до мысли был звук, космические звуки. Откуда они появляются? От взаимодействия разных сил звук появляется. А до звука, а как эта сила проявляется? Через волну. Через спираль, правильно говорить. Это для плоскостномыслящих нам придумали. Волна и все едино через волну. Все едино через спираль. Все движется по спирали. Так вот, а что вызвало вот эту волну? А вот волну и вызвал свет. Потому что свет имеет тоже волновую природу. И свет имеет еще и квантовую природу. Вот по желанию ученого, один доказал, что это свет квантовый, потому что он так хотел, А второй доказал, что это волновая природа, потому что он так хотел. И все правильно. Вот мы начали и поняли, понимаем, что все есть свет. Ну а теперь уже я уже упустил, хоть обещал объяснить, что такое привет на конце буковка «Д». Значит, это возникло вот почему. Когда мы желаем здравия друг другу, где-то на каком-то уровне мы признаем человека больным. В разных смыслах может быть больной человек. И на голову, и на физическое, и на тело, как угодно. Мы его признаем уже больным. А если еще с другими там эпитетами здоровья, то еще более больным. Большого там еще какого-то, крепкого здоровья, значит, крепко больной. Вот. И это на каком-то уровне наше сердце ощущает. Поэтому вот я придумал слово «привет» на конце «д». Что это такое? Приведах мы с вами. И когда мы будем ведать, как жить в гармонии с людьми, с пространством, с богами, то никаких болезней не будет. И мы будем вечными, жить вечно. Нас тело создано именно так, чтобы жить вечно. Вот поэтому я с вами так поздоровался. Вот. Ну, это вам судить, вам принимать. Я просто так говорю, я свое мнение высказываю. А я еще раз повторяю, что я ни с кем не собираюсь спорить. Спор — это не мое. Я люблю общаться мнениями. Вот. Там мне не помню уже кто, какая-то псевдоним сказала, что ежик пошел налево. Я ее поблагодарил, потому что я ошибся. Действительно, она пошла налево, а я сказал направо. Молодец, правильно читает и слушает, и смотрит. Все сразу и правильно делает. Умница. Вот. И мне очень симпатичны такие люди. Я свои ошибки люблю признавать, поэтому критикуйте, я рад буду послушать. Я просто буду разумнее с помощью вас. Вот. Вместе будем решать, когда взаимное уважение друг друга, вот тогда решается, мы веды узнаем. Я не хочу вместо вед ничего вставлять. Ни знания, ни истину, ничего не хочу. Именно веды. И мы жили по веде. А теперь мы живем по за, по веде. Две приставки. Для чего голову нам морочить? Приставка на приставку идет. Но как мир устроен? Чтобы нам... Я для чего это говорю все это? Чтобы мы ориентировались пространстве, и чтобы нас не могли обмануть. Когда читаешь информацию, чтобы тебя уже не могли обмануть. Очень много уважаемых людей почему-то разделяет информацию от силы. То есть вот светское обучение дает информацию, а ведическое дает силу. Вовсе неправильно. Всегда рядом с информацией идет сила, неразрывная. А ведь очень разумно люди об этом говорят. Потому что основные простые принципы мира не ведают. Я тоже могу знать не все, я тоже могу ошибаться, я также учусь, как вы. Время наше такое, надо учиться. А еще друг у друга мы быстрее научимся. И вот обмен мнениями под видео в вопросах – это вот та самая школа, очень мощная школа. Так что значит еще Гермес Трисмегист? Или тоже «Изумрудные скрижали то-то». Читайте. Очень разумная книга. Вот там и написано, что вверху, что внизу. О чем это понять? То есть как макромир устроен, так и микромир. То есть микромир внутри нас, макромир – Земля и все другие космические объекты, а устроено это одинаково. А вот человек занимает срединное положение между макро- и микромиром. Вроде бы и макромир по отношению внутреннего наше устройство до клеточки, если браться, да? А в макромиры не входим. Но вот эта клеточка, мы как организм являемся клеточкой Вселенной, космоса. И какова эта клеточка? Вот, какую функцию выполняет? Поэтому космос нам дает силы, когда мы живем с ним в ладу, и делаем во благо, и для развития космоса. Если мы сами развиваемся, значит, развивается и космос. А если мы нарушаем коны природы, не хочу говорить законы, коны природы, вот постоянно себя ловлю, резинку сегодня опять хотел на руку одеть, но в перерывчике одену все же, уже приготовил. Вот когда сказал закон, хлоп себе и наказал. Экзекутор такой маленький. Вот. Человек, а да, частичка космоса. Вот это надо очень хорошо понять. Значит, надо быть в единстве с космосом, в ладу с космосом. Тогда будет все замечательно. Тогда будет у тебя сила на все. Вот. А без этого никак не получится. Именно так устроено. Вот примерно так же, хотя оно и ложное, как устроен атом. Ядро, но мы привыкли к этому. Я примерно так же, не буду сейчас мозги вам взрывать. Вот. Ядро, вокруг него электроны. Солнышко, ядро, вокруг планеты. Вот. И точно так же устроено все внутри нас. Но уже сказал, что все движется по спирали. Вот. А движение это может какое? Вот право-лево вращение. Значит, коснулся вопроса силы, мы с вами разговаривали 4 часа поживе. Вот это как раз есть та сила. А без силы мы ни на что не способны. Пересмотрите еще раз и просмотрите с такой позиции. Вот все моменты, которые я там коснулся, это проделки Бафомета. Все эти моменты подключены к силе левого вращения. Значит, чем сила характеризуется? Она характеризуется направлением вращения, вибрацией и количеством этой силы. Вот три параметра. Так вот, у кого какой приоритет вот этой силы, левого или правого вращения? Вот все делится на две категории. И люди, и растительный мир, и животный мир. Все делится на две категории в зависимости от того, какого вращения больше у нас. Значит, если мы родились в северном полушарии, здесь, а давайте вот все легко проверять на природе. Все точно то, что согласуется природе. Если солнышко крутится вот так вот слева направо, если мы станем к югу лицом, слева направо, вот так, да, вроде бы против часовой стрелки. А ведь сила-то на Землю идет с правого вращения. Если родились мы в северном полушарии, то вот этой силы у нас должно быть больше. Мы эту силу можем корректировать. Если мы даже родились на юге или южном полушарии, мы можем перестроить себя. Но это надо все четко понимать. Все четко понимать и способствовать трансформации силы. Если мы пускаем на самотек, это не происходит. А если мы начинаем управлять, это мы сделаем. Так вот, это идущая с космоса на нас. Это яньская мужская сила, которую мужчина получает. Поэтому мужчина рисует вот так треугольничком вниз острием. Мы силу, воронка сверху. А посмотрите на общественных туалетах значки. А у женщины юбочка вниз, острием вверх, треугольничек стоит. Силу снизу получает. Ну, вот так вот мы разные. Поэтому, когда мы обнимаемся, мужчина и женщина, да, идет встречные потоки. Мы оздоравливаемся, поля наши вырастают. Женщина в разы больше мужчины силы дает, чем мужчина. Это я уже проверял по биолокации. Мерил поле до того и после того. Да, женщина в разы больше дает силы. И это ее предназначение. Потому что мы-то тонкую силу получаем. А она-то женщина, земелька, вот она, созидающая, творящая, все сущее. Поэтому она и роженица. Ну уж поскольку о Живе начал говорить, есть такая наша богиня Жива. Это третья дочь Лады матушки, жена Сварога по иерархии. И вот праздник у нас Живы был у славян, у щуров и пращуров, 1 мая. 1 мая, значит, кто со мной дружит, то увидит мою фотографию. Я был на Лысой горе Булгаковской, куда Маргарита на метле улетела. Это Кунцево. Ну, куда шабаш ведьм, так уже у нас сейчас навязано. А на самом деле это было, что было? 1 мая вот собирались девушки, которые уже готовы были рожать, и молодые женщины, способные рожать. Вот это был их праздник. Так они вокруг костра крутили хороводы с метлами. А еще был такой элемент – красная косынка. И вот этими метлами они все, что накопившись, это застой за зиму, все негативные мысли вычищали. Нам чистить сознание тоже желательно. И чем чаще, тем лучше. Вот они этим занимались. Ну, а реформаторы уже превратили их в ведьм. Ну, а ведьма – это ведающая мать. Опять же, слово великолепное. Вот. А слова трансформируются, чтобы нам мы были разрушители. Когда подмена образа, и пользуемся мы так, мы разрушаем пространство. То есть мы льем воду на крылья, на мельницу Бафомета. Так вот, к левому вращению подключен Бафомет. В чем эта подключка заключается? Программа, прежде всего. И вот все те моменты, которые я 4 часа рассказывал, где утекает наша сила? Бафомет организует сбор нашей жизненной силы. И вот то, что сейчас грядет, какая сила, я сейчас попозже буду охарактеризовать эту силу, какая к нам идет. Вот он знает, что ему он будет аннулирован, но он отшалел от этой дикой силы. Он ничего не соображает, уже превратился в такого паразита, который уничтожает источник силы. Через своих подчиненных, через, я не буду рассказывать, люди разумные, все поймут. Значит, самая совершенная форма мироустройства – это шар. Поскольку все движется в пространстве, если это не шар, то будет возмущать пространство вокруг себя. А шар, он скользит очень хорошо. Значит, еще нужно понимать, что почему Марс движется по своей орбите, Земля крутится по своей орбите, Луна крутится по своей орбите. Вот эту орбиту задает стоящая волна. Между этой планетой и неоднородностью, которая над ней еще есть. Там стратосфера, атмосфера разряжена плотно, не имеет значения. Есть стоячая волна. Вот эта стоячая волна определяет пространство, в котором движется планета. И они никогда не пересекутся, пересекутся только тогда, когда могут станут равны эти вибрации. А это должно быть что-то случиться. Или по плану высших сил разрушается или стыкуется, а по-другому это не происходит. Вот все вокруг живое. Вот это все знают. А вот спроси, в чем эта живость проявляется, почему-то тишина полная. Так эта живость проявляется через непроявленную для нашего глаза информационно-силовую структуру. Все имеет поля. И вот через это поля вот, живость и проявляется. А наша мысль действует на это поле. Вот как мы взаимодействуем с пространством. Поэтому буквально все, что нас окружает, все живое, если мы ругаемся, то все поле мы уничтожаем. А если мы любуемся с этим, радуемся, все оживает и силу нам дает. Ну вот я сейчас хочу предложить Алексею, не знаю, согласится или нет, мы проведем такой эксперимент, который я не видел, чтобы как-то в средства массовой информации проходило. Вот мы сейчас проведем опыт вот с этим самым полем. Я не знаю, там любой предмет, который Алексей найдет, если мне он покажет, то я напрямую с предметом это буду работать. А если не покажет, то я буду через него работать, через Алексея. Но он должен в своем сознании постоянно этот предмет держать. Тогда он сработает. Вот. Значит, простой опыт по биолокации. У нас пока нет еще приборов, которые бы вот жизненную силу замеряли и тонкий мир измеряли. У группы Акимов, Шипов, Казначеев они как-то проверяли силу даже букв. И они по 33 буквам составили даже список. Но в отвлечённых величинах. Допустим, один там плюс 3, одна буква, а другая минус 3. И вот в энергетическом плане вот этот, вот не хочется называть алфавит. Альфавита, латынь. Азбога. Азбоги, не буки, Кирилл Мефодий. Поэтому азбога, она получается в силовом плане нейтральная. Ну чего, вот сделаем эксперимент. Я вот могу показать, что это у меня в руках. Это обыкновенная биорамка, кто слушает, да? Вот я сейчас смотрю, у меня здесь стоит защита, поэтому если бы не было защиты, она бы у меня как бешено крутилась в левую сторону. Почему? А потому что все электрические поля, они раскручивают левое вращение, они нас уничтожают. И это тоже подключка Бафомета. Так спланировано, так сделано. Поэтому у меня рамочка вот сейчас стоит. Почему? Потому что у меня есть защита. Вот. Алексей, что за прибор у тебя? Что ты? Показать. Ну, давай покажи, чтобы было спокойно. Ага, вот вижу, карандаш, отлично. Вот, сейчас я его меряю поле. Значит, я градуирую шкалу. Так, и вот относительно вас, если у меня вправо, относительно вас будет влево поворачиваться, это да. А влево, чтобы вы контролировали тоже мой опыт. А влево нет. Значит, я градуирую, как мерить. Так, размер поля больше 10 метров. Влево повернулось? Нет. Хорошо. А это я вот делаю короткое замыкание. Ну, я еще делаю, чтобы это юстирую прибор свой. Так, больше 1 метра? Нет. Хорошо. Больше 10 сантиметров? Да, больше 10 сантиметров. Чуть-чуть, но больше. Значит, один оборот 10 сантиметров. Раз, два. Вот, 24 сантиметра. 24 сантиметра. Хорошо, похвали его. Хороший карандаш. Помощник мой. Так, поле больше 1 метра. Видите, больше 1 метра. Так, больше 10 метров. Нет. Так, один оборот, 1 метр. Раз. Два. Три. Вот, 3,2 метра. 3 метра 20 сантиметров. Вот у него такое поле. А, Алексей, могу я померить твое поле? Возражаешь, нет? Как хочешь. Хорошо, это просто чтобы сравнить. Потому что карандаш такой маленький, ты его похвалил, да? А теперь твое поле померим. Так. А больше 10 метров. Я. А больше 1 метра. Да. Значит, один оборот 1 метр. Раз. Два, три, четыре. 4 метра. Так, вот теперь этот карандаш просто возьми. Это мы сейчас все опыт сделаем. Назови другим предметом. Любым. Арбуз. Так, смотрим. Поле больше 1 метра. Так, больше 10 сантиметров. Да, где-то вот так, около 10 сантиметров. То есть он только что был 3,2 метра. А, ну сейчас поговорим об этом опыте. Все, клади карандаш. А, назови его карандашом и похвали его. Карандаш, карандаш. Настоящий. Вот какие выводы с этого опыта? Здесь очень много. Во-первых, наша мысль действует независимо от расстояния. Никакого не имеет значения. Для нее никакой преграды не существует. Где бы Алексей ни сидел, я опыт это делал с Владивостоком, с Екатеринбургом, все одинаково. Вот, это первый вывод. Значит, отсюда какой наш вывод? Нельзя ничто ругать, и особенно людей за глаза. Вы думаете, что вас не видят, нету рядом, то все можно. Ничего про меня нельзя. Вот самое опасное – за глаза ругать. А потому что нельзя исправить. Если вот я смотрю на Алексея, он что-то там нахмурился, глаза опустил, все понял, я что-то не так говорю. И мы исправим. Или мысленно, или даже жестами какой-то, или взял, отвернулся, или что-то. Все понятно, что не так говорю. Извинился, все аннулируется. А если ты осуждаешь за глаза, это начинает резонировать. А если ты осудил человека святого, в разы усилится, и этот негатив к тебе вернется. И тебе будет очень плохо. Поэтому никогда никому не советую за глаза людей осуждать. И вообще не надо никого осуждать. Следующий вывод. Вот поэтому выросла наша репка. Я еще вот свою информацию проверяю по сказкам. Если она согласуется, это правильно. Вот потому репка выросла у деда, что он любовался каждый день, и, да не единожды, а каждый раз, когда мимо пройдет, посмотрит вначале, сколько листочков выросло, да какие они, вот, да какие они хорошие. Вот. Каждый день она и выросла такая большая. Вот в этом секрет. Секрета в сущности ничего нет. Все просто и все реально, когда знаешь обыкновенные простые устройства мира. Дальше. Все нужно называть своими именами. Вот назвали другим именем карандаш, поле-то у него исчезло. А ведь оно вот только что какое было огромное. Поэтому, когда мы называем вещи не своими именами, то мы разрушаем все. Матрица нужна, из нас, матрица нас формирует разрушителями. Это им нужно, потому что правит. Главный правитель – разрушитель. Если бы мы не были такими, то нами бы нельзя было управлять. И починить и закабалить нас просто было бы невозможно. Что сейчас из своего опыта, вот насколько я даже констатирую, что более 90% слов мы не понимаем, что говорим. А раз такое, то мы все разрушаем. Очень осторожно будьте с именами детей своих. Никакими ни цветочными, никакими животными именами называть не надо. Ни кошечка, ни зайчика, там ни листочек, лепесточек и прочее, прочее. Потому что вы разрушаете у них поле. Мало того, отец или мать, между детьми и родителями нет информационной защиты. Сразу же кладется на ДНК. То есть назвали зайкой, будет заяц. Вот эти вот заячьи черты, а мы все знаем, уже на уровне подсознания вкладываем, что он боится всего. Да, такие заячьи черты вы будете ему вкладывать прямо в подсознание. Поэтому только по имени. И имена должны быть светлые. Все, надо уходить от тех имен, которые наработаны за тысячелетия. Они не наши. Вот на Алексея я смотрю, на его имя нормальное, имя Витязей Волхов. Олег. Олег Витязь. Олег Волх. Вещий Олег. Поэтому надо смело менять имена. Теперь. Но мы этим и творим. Мы творим мысли. Я мерил поле у этого карандаша. И мы, если его постоянно его ругать, он откажет, сломается, потеряется, все что угодно, он работать не будет. Это уже тоже проходил. Он в академии 4 года прописал одной ручкой китайской золотым пером. Я ее все время хвалил, она мне так и работала. Так классно. А другим пером там скоропись нужна была быстрая. Другим пером очень трудно было писать. Вот это видно, происходит. Так что мы с вами или разрушители, или творцы. Но пока что сейчас, пока мы не знаем наш язык, нам не просто так его кастрируют, даже вот такое слово я нехорошее скажу. Вот. Чтобы нас держать вот на таком уровне, чтобы мы не соображали, что делаем, и были разрушителями, чтобы нас было легко подчинить. Так, ну вот прошлись мы с вами поживе. Но это пересмотрите. Особенно мне вот даже жалко смотреть на девочек, которые... Да я вообще вот сейчас смотрю. Но зимой, говорю, что ты ходишь в джинсах? Холодно. А сейчас что? И очень жаль смотреть, когда рваные брючки, особенно на коленях. В любой дырке через одежду просто фонтанирует жизненная сила, уходит. Любая рваная одежда – то же самое. Вот. Лохмотья, отсюда лох будешь. Лохматый, нерасчесанный – тоже через волосы идет информация. Если не расчесано, получается, мысли спутанные, информацию получаешь спутанной. Отсюда лох, которого легко обмануть. Лохматый, отсюда и плохо, по лоху. Так вот, теряешь жизненную силу, а если нет у женщин силы, то нет и мужиков. Это опыт тоже проводил неоднократно. Женщины нам дают в основном силу. А если не дают, то мужики быстро умирают. Вот вам ответ, почему мужиков нет. Берегиня, вы же наш. Это ваша работа. Вы не понимаете, как живете, поэтому я вот сегодня взял такую тему, чтобы на простых образах показать мироустройство. В более широком плане во всех тех лекциях поживе есть, я сейчас просто пробегаю так. Посмотрите. И по мироустройству мы тоже там пройдемся. Особенно интересно по кинематике. Значит, в истоке все гармонично. И мир создан гармоничен. Вот дисгармонию носит человек. Давайте поймем, что такое слово гармония. Гарме там надо разделить. Гармония. Га-движение. Ра изначально свет все творящий. Моно уже знаете. Слово хоть не наше. Оно опять сгруппировано. Но мы уже эту суть понимаем. Вот. Моно – это единение. Так что вот единое движение света, творящего все сущее. Ну и все есть свет. И мы с вами есть свет. И божественное качество у нас проявляется тоже как источники света. Бог является не света, а источник света. И мы являемся с вами источниками любви. Вот. И Бог является источниками любви. А любовь, оказывается, выше всех богов. Это среда, где они живут, напитываются этим и излучают на нас. А мы на все окружающее. Вот наше предназначение на Земле. Одухотворять мыслью, словом, чувствами. Ну, раз произнес чувств, сколько их? Кто знает, сколько чувств? Ну, 5 все знают. Да, еще какое-то 6-е есть, интуитивное. Да их 108. Чувство любви есть, а чувство радости есть. А сколько чувств, мер, это вообще их сочетать невозможно. Во всем есть мера. Чувство пространства, чувство времени. Об этом нам молчат. Чтобы мы не проснулись. Значит, все мироустройство основано на информационно-силовом обмене. Вот потоки. И материи нет. Есть разной степени уплотненная сила. Под огромным увеличением посмотрите любой предмет, даже и металл, и камень, как угодно, вы увидите игру света. Все. Когда начнете увеличивать увеличение, там вы увидите игру света, больше ничего. Поэтому я сказал, что вот та модель, которая ядра, она ложная. Атом также бесконечен, как и Вселенная. Ну, поскольку мы уже, понимаете, догадались, что мы живем в мире иллюзии. Во-первых, мы не пользуемся неправильно своим языком. Нам его возвратили, и наша задача теперь его возвращать. Возвращать образный истотный язык. Видимо, придется свой опыт рассказать когда-нибудь. Вот путь, кратчайший путь по изучению образного истотного языка. Или, по крайней мере, путь вот к образному истотному языку. Вот. Когда-то, видимо, может быть, на эту тему тоже поговорим. Это тоже расскажу свой опыт. Это не есть он окончательный, а вот такой свой опыт. Дальше. Иллюзия еще и в том заключается, что мы в вечном мире живем. Плохо, хорошо, свет, день, вот, ночь, день. В общем, вот таком вот, и гоняет нас из одного края в другой край. А не может быть жить Белобог без Чернобога. На этом держится мир. Но вот суть, вот об этом сейчас вот поговорим, как происходит. Если, допустим, они в равенстве, то получается не то, не все, как раз посерединке. Да? Вот, это экватор, если уж по силе говорить, то вот на Земле это экватор, узенькая полоска по экватору идет. Здесь интересный момент происходит. Так вот, не то, не все. Если мы родились в северном полушарии, то у нас должно быть вот право вращения больше, света больше должно быть. Ведь неспроста же там уже опять в мультиках, ой, Маугли, Шавка говорит, мы идем на север. О, на север надо идти. Что? Света набираться. Вот. А право вращения солнечного набираться, чтобы перетрансформироваться. Ну вот я об этом вначале и говорил. Все зависит от твоей мысли. Может любой человек перетрансформироваться. Если сознание свое включит, будет понимать, что происходит, будет постоянно находиться в правом вращении, силы правого вращения. Отсюда и хороводы наши. А про хороводы вообще очень интересно там происходит. Ну, я посмотрю, как надо. Часа полтора-два ты мне дашь поговорить? Дашь, да? Вот. Тогда уже сейчас раз последнее слово хороводы, чтобы потом не возвращаться. Посмотрите, как правильно хоровод делается. Мальчик-девочка, мальчик-девочка, мальчик-девочка, мальчик-девочка. О, значит, смотрите, правое вращение больше у мужчин, а тут левое вращение, вот они стыкуются. У мужчин должно быть правого больше, все великолепно, светлая пара. И дальше по всему кругу. Если в круг две рядом, уже какой-то дискомфорт по прохождению силы здесь. Так кольцо большое, большой тор формируется. Вот, именно тор. Вокруг людей вот такой бублик мощнейшего силы возрастает. А если крутится хоровод в правую сторону, сила идет сверху. В левую — снизу земли. Поэтому надо и слева в левую покрутить, и больше в правую. А насколько больше? Да по числам Фибоначчи. То есть по золотой пропорции. Ну, а допустим, сколько? 13 раз в правую, да, и 8 в левую кругов. Или 8 в правую и 5 в левую по числам Фибоначчи. Сколько кружочков сделать? Все, тогда будет вот это гармоничное, вот это будет и здоровое все, там такая прокачка силы идет в хороводе. Но если бы этот хоровод стал выпивший человек или покурящий, вот здесь образуется дырка. Моментально подключился бафомет. И всю силу с хоровода стянет. На уровне интуитивном, я вот сколько участвовал в хороводах, люди внешне зажигаются, выпившие. Ай, пустите нас! А не пускают. Интуитивно, не понимая. Я тогда не объяснял, а вот люди, которые вот противятся, не хотят, потому что уже другая. Тут люди получили мощный заряд силы, и вот этот уже резкий контраст каждый ощущает, кто подходит. И некомфортно сразу, потому что уйдет сила в человека. А он же еще в восторге приходит на высоких вибрациях, а они у него борются. Там такая дикая борьба с высоким настроением и подключением. Все забирает бафомет. Поэтому через курево, через наркоманию, через ругань, через спиртное любое, через программы, которые подвешены у человека, мысленные программы, тоже идет, еще съем силы. Как чистить сознание, потому что поговорю. Поэтому, когда в хороводе девочки в длинных юбочках, это колокол по сбору женской силы. А мальчики в косоворотках, чтобы правая одежда была, вот у меня косоворотка, вот видите, застежка так, как женщина застегивается. У мужчин застежки должны быть именно все так. И у верхней, и у средней, и у всей нижней. Все должно застегиваться, как у женщин. Тогда одежда нам закручивает право вращения, чего нам категорически не хватает. Потому что вся матрица с нас снимает живую жизненную силу на левом вращении, закручивает нам левое вращение, чтобы нам ее снять, эту силу. А мальчики в рубашках, косоворотках и обязательно подпоясаны. Пояс, слово поясу. У девочек от ясного, от местного солнечного сплетения ясень. Вот отсюда сарафанчики. Ну, а у мальчиков по пупку ремень ни в коем случае не ниже. Потому что и правильно сделан так же, чтобы вот ремешок заклёпывался, как и косоворотка. Тогда все правильно. Вот этот пояс собирает, тоже торс силы собирает. Все излучения на себя собирает. Не важно, из чего пояс. Совершенно не важно. На нем тор, и с этого тора через пупка по всему телу сила распределяется. Вот когда мальчики подпоясанные все соответствующими символикой, вот, симметричные, я тоже на одной рассказывал, что такое сварга небесная, симметричная галактика наша, если символика им соответствует, тогда гармонизация происходит с пространством, тогда подключка идет мощнейшую агрегору светлых сил. Миллиард, полтора миллиарда, если человек на Земле, светлые силы наработали такой мощный агрегор, но мы от него отключены. Это, к этому, чтобы взять у него силу, надо попросить. Когда ты попросишь, они ждут светлой силы, чтобы их попросили. С радостью тебе будут помогать, но надо попросить. А темная сила себя навязывает. Вот вам разница. Различайте. Легко различить. Кто навязывает, бегите оттуда. А светлые надо попросить. Вот это очень мощное развлечение. Ключ понимания, с кем вы имеете дело. Так что и программы навешаны всякие, и матрицей, и людьми. Но раз уже здесь сразу нужно сказать, что вот я говорил уже, чистить сознание. Сознание – это шар вокруг нашей головы. Эго ниже плечей – шар. То есть яйцо больше всего закрывает ноги. Это поле, вот такое эго. А сознание наше вокруг головы. Душа, еще шар над головой, выше я, выше. А на все это наложены еще те тела, которые называются эфирные, астральные, ментальные, казуальные, буддхистское, атмическое. Но сейчас с новой силой появляется явность, появляется еще и новое тело. Вот. Поэтому вот это сознание, его надо чистить. А прежде всего, как это сделать? Вот эти программы надо снимать. А они и людьми ставятся, и системой, и залетные всевозможные есть. Вот эти программы. И паразиты, энергетические паразиты. У них названий очень много, от лярвы и прочее, прочее. Вот. Но их может сфотографировать человек, который поля видит. У меня вот такой фотографии есть. На ней фотография этих темных сил, как чернильное пятно. Темно-чернильное пятно, бесформенное. Они быстро перемещаются, и мы вот их, если не видим, то нам их не сфотографировать. А видящий человек это делает. Поэтому этот снимок сделал видящий человек. И вот я это, у меня она есть такая фотография. Но если было по ТВ, то видели бы все, но я так рассказал, что как это выглядит. Так вот, они и подключаются к нам. Их тоже надо гонять. Вот. Теперь, чтобы чистить сознание, надо еще и находиться вне патогенных зон. Вне патогенные зоны вот, нас разрушают, и наше сознание разрушает. И вот один из вариантов, который я сказал, что девушки делали на 1 мая, но вот этот праздник живы подменили, как вы уже знаете, праздником трудящихся всех сил, международный труд, да? И это уже был элемент красной косынки у революционерок. Посмотрите, посмотрите, старые мне художники рисовали, вот я их художниками называю, живописцы живопишущие или жизнепишущие, а художники от слова худо, то есть рисуют то, что глазу неприятно. Или вне нормы, то есть то, что между границ. Вот натурализм, который отвратителен, да? Или туда абстракция, что вообще непонятно, что нарисовано, и не вызывает никаких чувств. А вот настоящее-то, опять же, где-то вот здесь. Вот тоже две крайности. Вот это и есть иллюзорность мира. Время грядет совершенно другое. Вот. А поскольку я произнес, что материи нет, а есть разные степени уплотненная сила, отсюда есть вывод, что все вокруг пустое. На макромире это легко понять. Посмотрите расстояние между планетами и Солнцем, допустим, да? Какое оно занимает и сколько там по сравнению с этими, которые мы для нашего глаза или приборов выявлено, и какое пространство оно занимает вот эти вот. Конечно, это пространство пустое. Так вот так мы устроены. Наши щуры-пращуры знали это, поэтому легко проникали через любую стену, не нарушая стену и не нарушая себя. Время. Его тоже нет. Есть процесс изменения. Ну вот сколько мы знаем время, даже вот из этого исходя. 3. А вот будущее, оно специально вот так, оно будет или нет, и у него много вариантов, куда пойдет, непонятно. А слово «грядущее», оно у нас редко в обиходе, и в сознании оно как будто отсутствует. А вот когда выбросили две буквы, «ер» и «ерь», мягкие твердые знаки, это тоже времена были. Твердый знак – это означало продолжающийся процесс творения. Когда оно началось, когда закончится – неизвестно. Мягкий знак – законченное творение. А когда началось – неизвестно. И когда закончилось – неизвестно. Вот еще три времени его назвал. Но вот со временем надо быть осторожным, потому что это процесс изменения. Если ты его не уважаешь, если ты его относишься к нему, вот очень опасно, я уже говорил, но это еще нужно напомнить. Сожалеешь о прошлом, недоволен настоящим и боишься будущего, ты очень сильно себя разрушаешь. Очень сильно себя разрушаешь и быстро старится человек. Ну вот даже мироустройство можно несколькими фразами назвать. Движение силы во времени. 3-4 слова. Все. Вот это и есть суть всего. Бог любит движение. Сила, понятно. Время надо заменить процессом изменения. Вот и все. И вот и все мироустройство. Вот это основа всего сущего. Ну, а Бог очень любит движение, потому что сила проявляется через движение. Что останавливается, то мертво. И чем больше движения, тем и больше силы. Еще один из принципов. Подобие притягивает подобное. И творит подобное. Не как нас обучали в школе, что разъемённые притягиваются. А вот именно так устроено. Так формируются агрегоры. Так сближаются люди. Противоположно, не о чем говорить. И на энергетическом плане, на силовом плане совершенно другие. Тоже вот выбрасывая из оборота слово энергии. Сила понятна, энергия мне непонятна. Буковка «Э» появилась в 1710 году, Петр I ввел после реформы. Поэтому я все слова из буковки «Э» подвергаю сомнению и пониманию. Вот. Поэтому подобные силы притягивают и собираются. И люди собираются по интересам также. Значит, если хочешь, чтобы вокруг тебя люди собирались светлые, хорошие, прежде всего стань сам светлым. Сам излучай свет. Свет от света отличается. Я вот тут немножко, кто смотрит, покажу. Вот смотрите. Вот аура, видите? Но если она красная, человек агрессивный. А это лавандово-белая. А вот здесь выемка, вот здесь, вот в этом месте, проблема. Бедро сломано было. Но свет сохранился, поэтому этот человек излечился мгновенно, сбежал с больницы и перелом вылечил в домашних условиях без гипса, без всего. За 28 дней по выписке там нужно было 6 месяцев лежать, постельный режим, а потом 6 месяцев учиться ходить. Это 6 недель. 6 недель лежать и 6 недель потом учиться ходить. С костылями начинать, а потом так далее. Вот. Ничего этого не было. С костылями, правда, ходил. Сразу. Сразу. Чтобы не делать нагрузку на ногу. Вот и все. Ну, прошелся вот таким по основным принципам, которые нужно ориентироваться, чтобы правильно жить в нашем пространстве, чтобы понимать, что происходит. Вот. Ну, есть еще такой момент, который я тоже уже говорил, что ученые открыли в 2002 году, Нобелевская премия дана этим людям, и эти процессы я уже теперь не запомнил, но суть в чем. Когда клетка наша умирает, она выделяет огромное количество сил. Вот организм эту клетку берет себе. Это один путь. И второе. Вот это элементы, которые от нее остаются, организм использует для строительства. Вот это путь вечной жизни. Но это будет происходить у человека, который живет в ладу с миром. А кто живет на низких вибрациях, вот этого не происходит. Там клетка умирает и гниет. Организм ее уже не принимает. Идет отравление. Вот в каком режиме сейчас мы живем. Поэтому выключиться из этого режима путь простой тоже. Надо переходить на высокие вибрации. Вот. Вот сейчас наша задача быть богатырем в пространстве своих событий. Отсюда один в поле воин. Не наша эта пословица, один в поле не воин. Но что такое богатырь, я уже говорил. Носитель. То есть не только в себе Бога держит, но он живет по Богу. Что фраза «верю в Бога», «в Бога верю», он там где-то есть, и ладно. А вот «верю Богу», «доверяю Богу» – вот это уже другая категория. То есть когда Бог в тебе, и он управляет тобой. Так вот, сейчас время такое нужно пробудиться, приготовиться к приему большой силы. Я вам потом покажу, какая сила идет. Вот. Надо быть готовым. Тогда нормальный переход происходит. Уже он идет переход. Уже Земля перешла в другое измерение. Переход идет. И наш щадящий такой режим. Я тоже потом объясню, покажу. А когда ты это понимаешь, значит, ты спасся. Природа-матушка всех негативщиков сейчас просто уберет из этого пространства. Позавчера у меня праплемянник умер, 33 года. Я знаю его образ жизни, он не мог выжить в этой среде. Молодой, вроде бы крепкий парень, 2 метра роста. И родственники не знают от чего. Но он жил вот так, паразитировал. Он же паразитировал чисто на всех и все. Ушел. Без всяких видимых причин болезни. Это вот живые примеры, о чем нужно помнить. Так вот, быть богатырем, то есть принять божественный мир, сонастроиться, вычистить сознание свое, чистку делать, чем чаще, тем лучше, через медитацию. Что такое медитация? Управляемый сон. А что такое сон? Это неуправляемый. Неуправляемая медитация. Вот. А когда управляемый сон, то есть ты не отключился, а в дреме находишься. А вот дрема дремущий, вот это и есть вещий лес. Ты попадаешь в вещий лес. Информационно-силовое поле Земли, подключаешься. Тогда ты отключаешь ум. После таких медитаций становишься разумным. Вот это и будет спасение каждого человека. И кто рядом, глядя на тебя, тоже будет спасаться. Поэтому и есть. Спасешься сам, спасутся сотни вокруг тебя. Вот сейчас это время пришло. Мало того, насколько вот я общаюсь, сколько такая есть информация, сейчас на Земле очень много представителей всевозможных космических цивилизаций в наших физических телах. Многие из них пришли впервые и для одной цели — помочь людям встретить вот эту силу, которая идет, помочь ее воспринять на себя. И они, вот проводники, будут эти силы. Есть и другие категории. Всячески затормозить этот процесс. Продлить время паразитизма. И эти есть. Есть пришли, которые кураторы. То есть у нас есть щуры и пращуры. Я не буду говорить, мне не нравится слово ангел. Ангел, архангел, щуры и пращуры. Вот кто наш хранитель. Так вот, у них есть кураторы. Так вот, и кураторы пришли. То есть более высокая категория. У куратора там щуров и пращуров на Земле может быть десятки, а это и сотни. Кураторы сюда пришли. Они безо всякого предназначения тоже только вот выполнить эту функцию. Встретить вот эту силу, которая к нам идет, и трансформировать ее на Землю. Помочь Земле, матушке, и помочь людям пережить это. Вот сейчас происходит разделение. Но опять же, очень уважаемый человек, вот Трехлебов вновь появился и произнес: сейчас идет разделение по вертикали. Да ничего одного не бывает. Во время революции в 1917 году было по горизонтали. Вот черное, то есть красное, а вот белое. Посмотрите, по вибрациям. Красные низкие вибрации, белые высокие вибрации. Эти были духовные люди, но их как к нам негатив воспитан к этим людям. А это были духовные люди. А красные – агрессивные. Разделение по горизонтали, на ничего подобного. А вот цвет-то сам уже, какие символы взяли, уже и шло по вертикали. По вибрациям уже шло. То есть ничего не бывает однобокого. А сейчас идет по вертикали. Четкое разделение по вибрациям. Но отсюда и по горизонтали идет то же самое. Поэтому вот сейчас этот процесс очень мощно идет. Ну, я покажу картинки, я объясню потом. Вот мне слово благодарность понравилось. Думаю, дай-ка я пойму, что это за слово за благодарность. Вот сейчас надо быть за все, всему и все благодарны. Потому что все живое, то, что тебе ручка служит, то, что ты на листочке пишешь, ко всему и все должен быть благодарным. Как у нас перевернуто? Опять же, вот недавно, два дня назад, иду я домой, выскакивает такой пьяный человек, молодой парень, где-то лет 26. Улица, улица, ты, брат, пьяна, сигарету не докуришь, мак ее в асфальт и бежит дальше. Я говорю: что? Я и с этим категорией иногда разговариваю. И я понял, что не напрасно поговорил. Достал я его. Говорю: стой. Он остановился. Так что сделал? Ты даже незатушенную сигарету бросил на землю. Ты представляешь, что такое земля? Ты представляешь, что такое мать твоя родная? Она тебя вскармливала, да? Так вот земелька-матушка всех скармливает. Но попробуй ты своей родной матери ткни сигарету или брось незажженную сигарету, тем более затуши на ее лице. Ты представь немножечко. Земля выше категории земной матери. Что ты сделал? Извини, подобрал. Я больше не буду. Я тебе обещаю. Все, выпрямился. Улица уже не болтается. Он взял себя в руки. До человека дошло. Люди привыкают, приходя в лес, бросить сигареты, потом пожары. Это же привычка. Ой, да вот так вот ярко представишь самому, становится нехорошо, что мне не свойственно туда. Но я иногда трачу, потому что тоже восстанавливаюсь, потому что хоть такого чуть-чуть подтолкнуть, еще кто-то подтолкнет, он же и курить-то бросит. После такого взрывного даже в этом состоянии. Так, благодарность. Вот здесь дар просматривается, да, дарность. Нос – это носить, носить дар. Бла. Аго – это жизнь. жизнь и дар носить. Го жизнь. Вот. А дальше остается бла. Бо, ла. Бога, ла. Любовь аса. Любовь истока. Если не аса. Ата образ буквы А исток. Вот слово благодарности. Так если ты в состоянии благодарности, то у тебя уже будет внутренняя вибрация 45 Гц. И это уже сейчас, вот в наше время, это уже минимальная частота, чтобы просто выжить по нашим чувствам. Все негативные чувства, они ниже 7 Гц, а самое низкое – это страх и злоба. 0,2 Гц. И вот как средство управления нами – это страх. Вот пришло время мне задать… Вспомнил, мы вот опять «Ёжика в тумане» снимали. Я не совсем тогда еще понял, кто такая сова. Я правильно сказал, что это сва, небеса. Это символ веды, ведания, символ мудрости. А чего она себя так-то ведет? Так вот, я думаю, что Сергей Козлов, он сценарий писал. А режиссер и мультипликатор – это Юрий Нарштейн. Как режиссер сценарий выставил, или какие у них, я не знаю, какие идеи были, но моя мысль вот такая. Значит, сва должна заниматься просветительством. А это вся система образования и средства массовой информации. Вот на начальном, почему я понял, что это средство массовой информации. Как добывают СМИ для себя материал? Они берут интервью, даже вживаются несколько там месяцев и недель, даже год живут где-то, собирают информацию, а потом начинают выкладывать. Книги писать и так далее. То есть они берут от нас. А пишут от своего восприятия искаженно, вот чем сова на начале занималась. Она передразнивала нас. Ёжик – это мы с вами. Она просто передразнивала. То есть это средство массовой информации. Но когда нас полностью в иллюзию угнали, вот этот туман, вот мы по полной программе и творим сами иллюзию мыслью своей. Вот. Они теперь стали там держать, они стали нас стращать. Вот на страхе и держит, и управляет нас. Но ведь в любое средство массовой информации не посмотри, там одни происшествия, одни проблемы. Ничего радостного-то нету. А что ж, если радостно, так оно наигранное что-то, что не принимается нашей душой, всевозможное шоу. Чем хуже народ живет, тем больше шоу. Вот. Поэтому слово «благодарность» мне очень понравилось. Поэтому, когда вот даже внутренне вот, попробуйте чуйку своим, даже на этом слове почувствовать и развивать первый шажочек. Вот так успокойтесь в состоянии медитации, включите и произнесите слово, даже мысленно. А если звук, то вообще будет хорошо. Мысленно. Спасибо. Даже можно сейчас это попробовать. Вот почувствуйте это. А потом произнесите «благодарю». Вибрации-то разные, совершенно разные. Вот и тренируйтесь на этих словах развивать свою чуйку. Сейчас это очень необходимо для духовного роста, просто чтобы спастись. Я не хочу никого стращать, мы живем в чудное время. Это надо, чтобы попасть в это время, это, я не знаю, какое счастье. Сколько надо сотни воплощений, чтобы хотя бы вот за это, то, что мы сейчас получаем за это воплощение, надо не пропустить. Мы получаем за одно воплощение. Так мир изменяется. А это время. Вот я говорю, нет времени, есть процесс изменения. Поэтому все говорят, как-то времени нет. Ускоряется процесс. Изменения происходят очень быстро. И вот осознанный человек, когда все это понимает, он выберет, естественно, свет, он выберет высокую вибрацию, свет, опять же, вот какой он, оттенок-то какой, черный, красный или белый. Вот Фауст, да? Там сатана, у него одежда какая была? Сверху черная, а подкладка красная. Ну вот поэтому я даже тогда говорю, красивая женщина, красивый сарафан, все красиво, а не красный. Это низкие вибрации, это их мир, это их вибрации. Вот, если ты хочешь получить ответ, он сам тебе не придет. Задавай почаще вопросы. Почаще, на любую тему, не стесняйтесь, мира такой сейчас. Идет подключка осознанных людей к вещему лесу, информационно-силовому полю Земли. А ясновидящие, они выше подключаются к чистому полю. А это информационно-силовое поле космоса. Туда только богатыри ходили. Вот я и призываю сейчас быть богатырями в пространстве своих событий. Вот это наша сейчас задача. Любовь каждому дана нам в дар. Величайшая сила мироустройства. Величайшая сила. Она все преобразует. Все и всея. Я тоже это зачитывал. Вот. Но одно я когда-то пообещал зачитать выдержку Евангелия от Есеев. Это очень интересно. Я своими словами сказал, и очень мало. Почему это сейчас очень касается, и очень нужно понять. Вот сейчас я это нашел и хочу вам воспроизвести. Иисус говорит Есеям: «Но я говорю вам, не убивайте ни людей, ни зверей, ни то, что станет пищей вашей. Если вы принимаете живую пищу, она наполнит вас жизнью. Но если вы убиваете свою пищу, мертвая пища убьет также и вас. Ибо жизнь происходит только от жизни, а от смерти всегда происходит смерть. Ибо все, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела. А все, что убивает ваши тела, убивает также и ваши души. И тела ваши становятся тем, что есть пища ваша. Равно как и дух ваш становится тем, что есть мысли ваши. Потому не принимайте в пищу ничего, что было разрушено огнем, морозом или водой. Ибо обгоревшая, сгнившая или замороженная пища также сожжет, разложит или обморозит ваше тело. Не уподобляйтесь глупому землепашцу, который засеял всю свою землю проваренными, замороженными, сгнившими семенами. И когда пришла осень, ничего не уродилось на полях его. Огромно было его горе. Но будьте подобны землепашцу, который засеял свое поле живыми семенами, и поле его уродило живые колосья пшеницы, и в сотню раз больше, чем он посадил. Ибо истинно говорю вам, живите лишь огнем жизни и не готовьте пищу свою с помощью огня смерти, который убивает вашу пищу, ваши тела, а также ваши души». Вот Евангелие от Есеев. Значит, информация, я думаю, очень интересная в том плане, что вот сейчас тоже, чтобы поднять внутреннюю вибрацию, это очень к месту. Вот эта информация. И оживить свое тело, ну просто это очень необходимо. Считаю так. Ну вот, негативно вам, что хотел вам сказать, что такое запрещено сейчас. Ладно, я вам расскажу то, что обещал. Какая сила сейчас вокруг нас, поговорим на эту тему. Но предварительно вот что. Что такое стоячая волна? Она называется частотой Шумана. Это фамилия человека, который первый это замерил. Сейчас на Земле таких измерительных приборов больше 200. Но в онлайн дает только один, который Томский институт. Он меряет и дает эту информацию в онлайн. Я вам сейчас это покажу. Так вот, есть вот я тоже нашел в интернете, как эта информация, эта частота поднималась. Вот на протяжении веков Земля была 7,8 Гц, 83, да? А вот в 2000 году она стала 9,3 Гц. В 2007 году 9,8, в 2012 11,1, в 2013 13,4, в 2014 16,5. Вот, за 14 лет более чем в 2 раза выросло. О, как природа нас уважает медленно, так нас приучает к этому. Ну а сейчас взлет совершенно исключительный. Уже сейчас она даже в ночное время держится уже 24-30 Гц. Даже в ночное время. Я объясню, почему так. А вот сейчас такие периоды, что она зашкаливает за 40 и непонятно сколько, там вот Пекину даже так примерно там за 70-80 Гц зашкаливает некоторые периоды. Но тоже не постоянно ударит и дает нам отдышаться. Дает трансформироваться организм. Ну вот, есть у меня вот такая картинка, очень мощная, за 30 июня. Вот, посмотрите. Смотрите, какой мощный сигнал. Вот это все было 30 июня. Вот 40 Гц, вот это предел. Выше шкалы больше нет у прибора. То есть она зашкаливает. А промежутки, а вот это в ночное время, вот она. Но в ночное время вот уже вот здесь держится. То, что я говорил уже, 24-30 Гц. Вот, теперь тоже было 16 июля. Вот, посмотрите. Между ними перерыв вот был с 30 по 16. Выскочила вот эта картинка. Тоже зашкаливает. Частота вниз идет. Значение частоты. Вот. Ну, я могу так показывать, чтобы люди понимали. Перевернул и все. Но у них транслируется в онлайн именно в таком ключе. Вот. Теперь 21, 22, 23 где-то вот наполовинку такие же было подряд 3 дня. Значит, последний, который я снял специально для числа, 25 числа, вот. Вот такая картинка, 25 числа. То есть тоже зашкаливает. Ну, а теперь объясню, почему днем и ночью. Когда солнышко садится за Землю, ионосфера поднимается вверх. Когда пространство больше становится, частота меньше. А когда солнышко поднимается, он прижимает ионосферу вниз. И пространство уменьшается, и частота вырастает. Возмущение вот солнечных лучей ионосферы, активизация, и этот слой становится более плотным, и частота вырастает. Поэтому днем. Но вот, который я показывал сейчас, это был я удивлен, что это было ночью. Вот это вот первое, которое 30 июня. Это было с 19 до 4 утра. С 19 вечера до 4 утра. Вот это вне всяческого моего физического понимания. Мне приходилось работать именно в этой области, излучать на ионосферу и работать. А потом я буду отвечать на вопросы, объясню тоже. Насчет плоской и круглой Земли тоже вот я сюда, к этому, потому что вопрос у меня такой был задан. Я там объясню. Так вот, вне моего понимания, вот это, что ночь, вот такая мощнейшая сила. Вот рост и по вибрации, и по количеству силы идет. А для нас это или питание, если мы пробужденные, или смерть. Она нас убивает, или мы возносит нас вместе с Земелькой-матушкой. Значит, независимо от нас, тело наше подстраивается, перестраивается. И если мы находились бы все время в медитации, но поскольку мы садимся на ум, садимся на негативные эмоции, мы очень сильно разрушаем собственное тело. Вот поэтому молодежь умирает, не понимая, чем дело. Пьют, курят, гуляют с многими девочками и девушки с мальчиками. Вот. Вот это и происходит сейчас. Я вас не стращаю, я это высказываю свое мнение. Вы, если прочувствовали ваше сердце, я ура. И это ваше мнение. Я рассказываю свое мнение. Вот это что не частота Шумана. Набирайте в интернете частота Шумана, Томский университет, и можете каждый день наблюдать и сравнивать, что с вами внутри происходит. Это очень важно. У меня есть доктор нетрадиционной медицины. Она вот в это время, она легко справлялась со всеми в семье, в приличном возрасте. Вот в это время она растерялась, звонит, говорит, я не знаю, что происходит, у меня сил нет. Я ей сразу информацию. А давай попляшем. Как у меня сил нет? А давай что-нибудь споем. Я объяснил вот эту вещь, передал ей координаты вот этой частоты Шумана. Теперь она уже постоянно сообразует свои эмоции, как она чувствует себя с этим. И уже в другую сторону отрабатывает в эти дни. То есть в эти дни особенно нельзя не ругаться, ничего делать. Да сейчас вообще время такое. Нельзя ни пить, ни курить, ни ругаться. Вообще пришло время. Да, вот вроде бы так мы видим, что происходит, теряются люди, уничтожается геноцид русского народа, и вообще народов на всем земле идет геноцид. На всей земле. Тяжело воспринимать, да. Но вот сейчас в этом силу проявить надо себя сохранить и род свой. Бафомет заинтересован загубить нас всех. Он, его интерес. Он не понимает, а творит. Ошалел от избытка сил, поэтому не понимаю, что творит. А наша задача – выжить, спасти себя и окружающих. Вот. Ну, чего? Ну, давайте я уже, наверное, так-то я могу рассказать много, поскольку эта тема очень широкая. А не хочется негативно говорить. Не буду об этом говорить. Ну, вот еще, что касается интересного устройства мира. Доктору биологических наук я задал вопрос. Ну, объясните мне, как из зиготной клетки формируется, вырастает вот такая за 9 месяцев 3,5 килограмма человек? Деление происходит. Клеточка зиготная разделилась. Она разделилась на 2 части. Одинаковые, подобные. А потом на 4 делится. А потом на 8. Все подобное. Объясните мне, как клетка образуется? Крови, кости, волос и так далее, ногтей, всего. Как? Долгая пауза. Говорит, так это же на Нобелевскую премию тянет. А в чем суть? Вот это и есть доказательство, что душа подключается сразу в момент оплодотворения. И она начинает управлять всем этим процессом. Вот эта деленная клетка, она значит, как материал строительный. А потом она и трансформирует в другие. Это душа. Абсолютное большинство всех ясновидящих и прочих утверждает, что душа в другое время подключается. Совершенно другое. В разное время, разное, на разных этапах. Кто-то там 6 недель, да? Кто-то вот в момент перед рождением. Да глупость все это. Я с дочкой разговаривал, когда она в животике была, она чувствовала, видел, то побежала, говорю, что ты там делаешь? Называл уже ее по имени. Останавливается, слушает. Приду ручкой, потрогаю, контакт полный. Как же душа не подключилась? Конечно, подключилась. Так вот, это душа творит. А и по мироустройству то все понятно. Вот чем уплотняется сила, чтобы иметь какой-то предмет? Информацией. С мыслью, информация. Слово вроде не наше, но суть отражает. Форма есть. Ци – вот эта универсальная сила, из которой все и делает. Ин – внутри. Что-то он запланировал, внутри сделал. Вот эта вот информация силу собирает и держит. Так вот, душа внедряется в зиготную клетку в момент оплодотворения. А может быть, она… Нет, скорее всего, потому что матрицу из 4 ячеек надо заполнить, чтобы душа воплотилась. Это 2 ячейки – это родители небесные, 2 ячейки – родители земные. Вот 4 ячейки. Тогда душа воплощается. Я думал, что все же, может, сперматозоиду подключается душа. Потому что носитель информации – это мужчина. Мужчина – сеятель, а женщина – пашня. Но и тот, и другой должны быть добротными. Потому что плохая пашня может испортить плохое, хорошее семя. Телегоне надо знать, что это такое, и силу рода, и качество рода сохранить. Это как резюме к этому сказано. Так, где-то у меня есть вопросы. Я перейду, наверное, к вопросам, чтобы у нас еще оставить время, которые я дадим приоритет, который нам дали по нашим записям. Так, Елена Полыгалова. Где купить можно эти книги? Я говорил о Валерии Волосатова. Книги Валерия Волосатова. Это издательство «Белая Альва». И также концептуально они есть. Маки Макивей. Как пробудить дух? Задала вопрос. Ну вот сейчас я о многом рассказал уже. Я все на эту тему разговариваю. В принципе, это все, которые у нас записи с Алексеем, это идет речь об этом. Ну, внимательнее послушай еще раз «Целовечный человек». Я там более детально рассказывал. Еще раз переслушай полностью все. Ну и здесь я уже говорил тоже. Включайся. Вот. Ну, еще она задает. Просто Маки Макивей 2, потому что где-то еще, видимо, один есть Маки Макивей. Скажите, с чего начать идти к свету? Себе. Потому что свет все есть сущий, и ты есть свет. Вот с себя и начни. Но качество света, то ли черный, то ли красный, то ли фиолетовый, то ли белый. Тебе выбирать. Отсюда, прежде всего, надо определиться, кто ты. А с чего надо начать? Вот как ты сам считаешь? Тебя Бог сотворил? Или Господь Бог создал? Выбери. И согласно этому действию, чтобы точно определить, перечитай Ветхий Завет. А даже те, которые и долго жили, и вот Адама с Евой считают, и они очень любят произносить, что все человечество от Адама с Евой, что всех приравнять, ничего подобного. Это клоны. Клон, у него нету духа. Взрастить можно, если ты осознанно понимаешь, что происходит, для чего ты пришел и что делать, если ты понимаешь, то все нормально. Я считаю, это мое мнение. Это я считаю, это мое мнение. Ну, а еще пересмотри то же самое еще «Живу». Вот все варианты, которые я сказал, они направлены для съема нашей силы. Чтобы идти к свету, нужно иметь силу. А если ее нет, как ты пойдешь к свету? У тебя силы нету. Качество силы должно быть. И его надо силу-то развивать, чтобы она росла. Но есть и методики. Есть у Владимира Шемшука, вроде в книге «Волхвы». Как взращивать наши тонкие тела? Как наполнять их силой? Сейчас они пустые у нас. Пустые скорлупки наши тонкие тела. Нету силы. Для чего нас гоняют в города? Чтобы скопом снимать массовую силу. На природе это сделать трудно. Да мы еще и разрознены. А здесь у нас снимает. Чего у Алексея 4 там с небольшим метра? И это уровень у всех москвичей. Вот я сколько мерил, если 1,5 метра, то уже точной силы нет. Они уже нос по асфальту тащат. Это маленькое поле. Это очень маленькое поле, 4 метра. Все снимает матрица. Вот поэтому мы и собраны в большие города. Поэтому на природу, контакт с природой. Микки Макивей. Да? Да, Маки Макивей. Вот что нужно делать. Как можно больше быть на природе, ходить босичком, встречать солнечный рассвет. То есть вот, когда солнышко над горизонтом встает, только начинает подниматься и в полный шар. Вот это вот солнечный ветер. Максимально набирается все живое. Силы на сутки. Дальше уже она сила какая-то менее восприимчивая становится. А если у тебя сила есть, то легко смотришь на солнце даже в полдень. Вот это критерий. Вот в тебя огромное поле, сила тебя мощная. Я это проверял не раз. А если человек уже вот когда восходит или заходит солнышко, закат, он не может смотреть, это нету силы, внутренней силы нету. Слабые люди. Ну, не буду там сейчас перечислять, это очень долго, поэтому пересмотрите еще раз живу, основу всего сущего. Это вот есть все ключи для набора сил. Это все путь к свету. Все, что мы занимаемся, вся сейчас вывернута наизнанку и забирает у нас силу. Вот в этом не сомневайтесь. Так, Мария Ивановна, Иванова, три. Третья, значит, уже, да? Ну что, посмотрела рекомендованный фильм о квантовом переходе. Биофизик, планета начала жить в новом измерении. Здорово там преподносят научные открытия. В декабре не было, а в январе появилось. О, как совпало. То есть Вселенная живет по нашему земному календарю. На мой взгляд, это агитация к существованию в рамках нового мирового порядка. И знать нам ничего не надо, и думать нам ни о чем не надо, и отвечать нам ни за что не надо, за все отвечает космос. Причем преподносится это в ультрасовременном манере для людей, ищущих выхода из сложившегося паразитического сообщества. Право! Как громко, большими буквами. Ну, я вот все это вроде бы сейчас разъяснил. На протяжении уже сколько? Полутора часов, да? Я это все вот разъяснил. Это мое, опять же, восприятие. Так же, Маришка, Мария, как вот ты так воспринимаешь, но это твое восприятие. Я твое восприятие уважаю. Но все же подумай. Вот, подумай, я еще вот сейчас буду общаться, отвечать на вопросы. Но если хоть частичку что-то примешь от меня, ну, я буду рад. А нет, ну пиши дальше вопросы, будем общаться. Так, Ланг Биг 2. Написано по-английски. Человек, значит, не русский. Но вопрос по-русски напечатал. Автор. Времени вообще нет, как природное явление. Я не знаю, откуда он взял это. Я постоянно об этом говорю, что времени нет. Есть процесс изменения. Андрей Варенкин. 4. Земля плоская, вопрос. Ну, а тут придется подольше отвечать, потому что очень много информации в интернете и обсуждений на эту тему. Уже очень давно этот процесс идет. Такие величины подключены, которые академики многих академий ратуют. Вначале очень интенсивно за плоскую Землю, в последнем выступлении сказал, что это никто не знает, какая форма Земли. Но он очень сильно ратовал за плоскую Землю. Вот. Я скажу по своему восприятию, ну, поделюсь чисто своим мнением. Значит, я работал с ионосферой. В советское время были станции за горизонтной локацией. Если плоская Земля, зачем эта методика? На какой бы высоте самолет ни летел, его будет видно на любом расстоянии. Подбирай частоту, чтобы эта частота проходила сигнал, и ты его увидишь на любом расстоянии, если Земля плоская. А не тут-то было. Этого не происходит. На малой высоте определяешь уже, когда подлетела совсем цель. Для этого программа с носителей американцев «Томагавки» пускает задолго до цели, и «Томагав» падает на малую высоту и летит ниже 100 метров над Землей. Чтобы не обнаружили, или обнаружили уже, когда ничего сделать не могут. Если плоская Земля, зачем все это? Мало того, сигнал настолько мощный, я вот уже говорил, почему, одна из причин, почему у меня чистый сверху, светлый сверху. 27 лет волосы все пошли, потому что там мощь такая была, как шутили, что арбузы звенят. Так вот, идет туда излучение. Излучение на ионосферу, от ионосферы отражается и накрывается определенная территория Земли. Вот этот скачок. определенной ширины диаграммы направленности, поэтому луч такой, а к Земле еще шире. Большое пространство перекрывается. В принципе, сейчас этим занимается Харп. Так вот, если Земля плоская, всего это не нужно было быть. Мало того, сигнал подали, он обходит вокруг Земли и задним лепестком. А что такое диаграмма направленности? Я ее могу вот так вот нарисую. Узкий, мощный луч вперед, небольшие с боков и маленький сзади. Вот такая фигура диаграммы направленности почти любой антенны. Антенна, которая наработала, была 150 метров в высоту и 330 метров в ширину. И там огромное количество вибраторов. Поэтому можно было лучом управлять, как фазированной решеткой. Так вот, обходит земной шар, и маленьким вот этим задним лепестком диаграммы направленности принимали. Если была Земля плоская, этого бы не было. Ну, еще два фактора из своего чистого наблюдения. Да, много доказательств, что ли, базируется на том, что если вот точно вертикально выстрелил вверх, неважно из чего, да, то она падает в эту же точку, откуда выстрелил. Вот. Вроде бы так. Так, ты выстрелил, Земля продолжает двигаться, если она крутится вокруг своей оси, то она, ядро или что-то там должно упасть в другом месте уже. А оно падает там же. Ответ. Земля не есть вот эта материя, которой мы стоим, на которой мы стоим, а все поля вокруг нее. И эти поля вращаются вместе с ней. Вот они-то и тащат это все так, в том же ключе вместе с Землей. Вот в чем дело. Это мое мнение. Потому что всегда вот неправильное мировосприятие одно из, что ли, факторов того политического системы, которая сейчас, это вот ложное восприятие мира. Объяснить за тем непониманием, что происходит, конечно, легко, когда недостаточно информации. И вообще, о чем мы говорим, если ученые подтверждают, что 90% темной материи, которую мы ничего вообще не знаем. А вот следующий момент, тоже из жизни. Я не раз летал из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Самолет летит 9 часов. Вот когда я лечу в Петропавловск-Камчатский, за окном день и две ночи. Или ночь, или два дня. То есть 18 часов проходит. Земля крутится в сторону востока, и самолет летит туда. Вот и происходит. Мы летим навстречу Солнцу, и вот, вот происходит вот эта вот накладка. 18 часов. Если я вылетел по местному в Москве и приземлиться в Петропавловск-Камчатском по местному, все, часы надо переводить на 9 часов вперед. То есть 18 часов прошло у тебя. Теперь, когда летишь назад, в 10 утра взлетел Петропавловск-Камчатский, 10 часов утра приземлился в Москве. Подумайте, что это такое. Ну, еще один фактор. Посмотрел я на глобус. Понаблюдал, как летит самолет от Москвы до Петропавловска-Камчатского. Почему-то на прямой линии Якутск. Мы пролетаем через Якутск. Я посмотрел, Петропавловск-Камчатский даже по широте немножко ниже Москвы. То есть, если правильно лететь, то надо по широте. А если шар, то короче путь вот так получается. Через западно-сибирскую низменность на Якутию, Петропавловск-Камчатский. Я вот взял линеечку вот так вот, ниточкой померил так, а потом так. Нитка намного короче. Самолет летит по более короткому пути. Это говорит о том, что Земля круглая. Так что для меня Земля круглая, я об этом говорил, не совсем, она яйцо. Опять же, сравнивайте, курочка ряба, наша сказка. Вот это яйцо есть творение. Вот так сотворена была земелька-матушка. Мыслью, мышка – это есть мысль. Она же разбила яйцо, она его оплодотворила. И живое родила, не золотое, а живое. Все понятно. Простая-простая сказка. И так понятно и просто. Вот. О чем то же самое говорил и Иванченко. Он тоже нарисовал землю, яйцо, немножко прижатое на Северном полюсе. А южный остров. То же самое говорят и Велесова книга. Об этом же говорит, вот я картинку показывал, вот она, здесь тоже яйцо. Вот она. Это Вселенная. Почитайте, посмотрите. Что говорит Три Хлебов, мне в мысли нравится, о здравомыслии. Вот три фактора. По этому вопросу, что говорят наши щуры и пращуры? Первый момент. Второй момент. Найди специалиста, кто занимается всю жизнь этим вопросом, у него спроси. Не ортодокс. Ортодоксы все искажают. Они привели нашу планету к экологической катастрофе. И то, что как сейчас мы живем. Даже маразм, главное, вот эти созидательные силы направляют на средства урожения, чтобы убивать себе подобных. В каком маразме мы живем? И здесь участвуют ученые, ортодоксальные. Не ученые выходят из этой системы. Если они, вот, если они там сильно сопротивляются, их убивают. Поэтому для меня Земля плоская, и я не подвергаю. Теперь кому это надо и зачем? Разреши еще один маленький фактор тоже наблюдения. Да? Вот когда ты говорил по поводу ядра, если вверх стрелять, и оно должно, если Земля движется, как некоторые утверждают, да, должно упасть в стороне. Конечно. Так вот, да. Так вот, почему это не происходит. Ты очень хорошо пояснил, но для тех, кто менее одарен представлениями, а есть такие люди, которые плоско мыслят. Вот попробуйте в самолете, который летит на очень большой скорости, в замкнутой вот этой капсуле самолета, фюзеляжа, подбросить бумажку вверх. Как вы думаете, она к хвосту прилетит, когда вы будете ее подбрасывать, или все-таки упадет к вам? Дело в том, что вы движетесь вместе со всем пространством, которое есть в этом самолете. Оно ограничено вот этой вот крышей, бортами, полом. И с воздухом вы вместе движетесь. То же самое здесь на Земле. Земля — это большой космический корабль, у которого есть своя оболочка чувственная, которую мы ощущаем, есть нечувственная, есть там энергетические и так далее. И оно движется вместе с Землей. Ветер, конечно, там перемещает, на что-то влияет, но все равно, когда вы подбрасываете, вы подбрасываете так же, куда она и движется, в ту же сторону. И поэтому она будет падать примерно так же. Поэтому здесь еще просто объясняется. Продолжай, пожалуйста. Угу. Кому это надо? Кто запускает такие проекты? Понимаете, я многими словами пользуюсь у Сталина, потому что есть гениальные вещи. Он всегда вот такую фразу говорил. У любой проблемы, даже в международном плане, есть фамилия, имя, отчество. И любой вариант рассматривай, любое действие, если что-то запущено, значит, это кому-то нужно. Так кому это нужно, чтобы раскрутить вот до такой степени и в какое время? Когда люди должны сосредоточиться на духовном росте, чтобы принять ту силу, которая грядет сейчас к нам, мощный галактический ветер к нам идет. Вот. Люди, чтобы этим занимались, нет, вот запускает, что такое Земля плоская или круглая. Отвлечь сознание, замусорить сознание. Значит, для чего из истории, для чего был раскручен до таких высот Эйнштейн? Чтобы с высоты своего авторитета он заявил, эфира нет. И тормознул развитие общества минимум на 100 лет. Тоже было с Дарвином, тоже с Ньютоном. То же самое с Карлом Марксом. Его снабжают литературой соответствующей. Все ему дают, он это обобщает, свое авторство выдает. А кто его содержал? Энгельс, фабрикант Энгельс. И кормил его, и обеспечивал. Потому что это было в его интересах. Вот и здесь то же самое. Кому-то надо. Для чего? Оболванить нас. Это один фактор, что отвлечь. А второе, чтобы не вышло наше воззрение на мир дальше плоскости. Нас так припаяли к этой плоскости, что у нас все едино не через спираль, а через волну. Спиральная плоскость и будет волна. Да не только, что у нас дальше пошло, что мы вообще не плоскостно мыслим, а линейно. Слово сказали, второе, третье. И воспринимаем человека так же. А почему? Потому что когда-то перевели наш на звук, на общение звуком. А это очень мощная составляющая, и она использовалась нашими щурами и пращурами для творения мира. Вещанием творили вещи. Вот этой мыслью уплотняли по своему задумке, что тебе надо сделать. Не надо было уродовать природу, матушку, в эфире безграничное количество сил. Но эта тема закрыта, запретная. Отсюда сразу, кому нужен режим, кому секреты нужны. Жить по веде секреты не нужны. Значит, кому? По работителям, паразитам социальным. Эта фраза уже вошла у нас крепко, и понимаешь, что это такое. Им нужны режимы и секреты. Больше никому. Нормальным людям это не нужно. Потому что если будем все знать, то быстро восстановим порядок на Земле и будем жить по веде. Объединимся прежде всего. А поскольку мы неведающие, поэтому не можем объединиться. Не ведаем, что говорим, не ведаем, где живем, не ведаем, кто мы есть, не ведаем, что нам делать. Поэтому мы не можем объединиться. Теперь я говорил, что галактика — это плоская, то есть диск. Еще обратитесь к академику Плыкину «Круги на воде». Да, внешний его труд. Он тоже говорит, форма человека, информационно-силовая силовая структура — это яйцо. Вселенная — яйцо. Галактика — диск. Мы с вами — яйцо в общем плане. То же самое, как элемент Вселенной. По форме яйцо. Когда вот эти все поля сложить, ну я вам показывал, это компьютерная, программная, правда, но отражает близко суть. А если когда наши мы тонкие тела наполнены силой, то более к яйцу придем. А сейчас пока вытянуты. Вот. Поэтому поля наши маленькие. Так что дальше какие там еще вопросы? Александр Петрович задал вопрос. Надо ли вернуть принцессу Укок на место захоронения? Ну, я буду вместе сразу рассказывать о Тесульскую принцессу. Ну, а в информации это есть, откройте детально, посмотрите. Я скажу лишь свое отношение. Такие глубинные, исторические, почему не могут найти библиотеку Грозного? Ее найдут в нужное время. Там информационно-энергетическая, информационно-силовая защита, которую не преодолеть ничем. И она откроется в нужное время. И принцессу Укок тоже бы никогда не выкопали, не достали, если было бы не вовремя. На Укоке это плато захоронений, там очень много захоронений. Но вот вынули одну, унесли. Я очень уважаю Акайкине, шамана Горного Алтая. Я встречался и видел его, который вот эту петицию президенту написал, чтобы вернуть ее на место, потому что проблемы какие-то. Чисто по-человечески я его понимаю. Вот. Но раз это сделано вовремя, значит, это было запрограммировано кому-то, значит, нужно было светлым силам и нашим щурам и пращурам, чтобы показать, генетика-то там наша, выглядит красавица как наш. А сколько тысячелетий прошло? Ориентировочно 13 тысяч лет. Для чего это нам нужно? Вот сейчас как раз это очень нужно. Чтобы мы поняли, что мы божественное творение, и что нам не 6 тысяч лет с того времени, как Адам с Евой клонированы. Ну, это же элементарно понять, что они же клонированы, да и воспитаны в маленьком пространстве в Эдеме, в раю. Маленькое пространство для них создали. Ну, даже Каин, изгнали его, а он женился. Больше никого нет, а он женился, и потомство у него. Ну, эти глупости все это. Так что это был рай, специально посажен для них, чтобы их вот воспитать, скормить. Таких вот, каких нужно опять кому-то. А Тисульская принцесса – это вообще уникальное явление. Насколько информации в интернете есть, 800 миллионов лет Тисульской принцессе. Тисульский район, Кемеровская область, Жавчик, поселок. На 70-метровой глубине шахтеры нашли в угольном пласте. То есть она была положена, когда угля не было. И вот вокруг камня еще было деревянное сооружение, оно тоже в уголь превратилось. Сколько лет? 800 миллионов лет. Когда открыли в прозрачной жидкости, чуть-чуть розоватого цвета, эта девушка, высокого роста, блондинка, ниже пояса волосы, и как живая, как спит. Поскольку то сразу военных пригласили, вот это тяжелое сооружение, решили слить эту жидкость, она сразу темнеть стала. Назад вернули, вернулась в исходное. И увезли. И все это по жутким секретам. А информация просочилась, мы все знаем. Для чего этого? Но не 6 тысяч лет нам, а уже 800 миллионов. Значит, это нам нужно. И раньше никогда это бы не вскрылось, потому что на том понимании мы бы не восприняли бы это. А сейчас люди готовы принять эту информацию и понимать выводы. И понятно, кому это нужно, что это прячут и не дают, и не раскрывают все. Вот, мое отношение такое. Теперь надо ли вернуть на место? Вот мое отношение чисто, не надо. Принцессу Укок возвращать на место не нужно. Почему? Во-первых, там было интересно, она находилась в ледяном коконе, внизу. А над ним еще было над ней захоронение, воин там был. А вот ниже, ледяной кокон, она там сохранялась. Теперь этого такого кокона ледяного нету. Куда возвращать? Это первый фактор. А в Горном Алтайске создан музей специально со всеми условиями, чтобы она хранилась. И опять же, как образец того, что вот он, реальный мир, а мы живем с вами в иллюзии. Поэтому мое отношение, пусть оно остается в музее. Хотя это расход, но большие деньги были потрачены на создание этого музея, для обслуживания этого музея. Да, это большие силы затрачены, денежные варианты. Но дух не имеет цены. Для развития духа не должно быть никакой цены. Это чисто мое отношение. Поэтому у каждого свое восприятие. Так что вот Александр Петрович ответил тебе вот так. Ну, больше у меня там нет вопросов. Так были отзывы, мнения, а вот какие были вопросы в наших записях с тобой, я на них ответил. Вот. Ну что, попьем водички, наверное, да? Ну что ж, давай. Давай попьем водички, а потом ответим на вопросы. Итак, говорили мы здесь за жизнь. Давайте послушаем, наверное, песню, которая отвечает этой теме. Напоминаю сразу нашим зрителям в Ютубе, что песню вы не услышите. Хотите слушать песню, слушайте непосредственно на сайте Народного славянского радио. Итак, 4 минуты у нас отдыха. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей сегодня 27 июля 2017 года. Четверг по одному из старин, 26-й день месяца, получение даров природы, 7525-го лета шестица. Что сейчас происходит вокруг нас и с нами? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Артамонов Владимир Николаевич. Вступительная часть была достаточно обширная, и мы переходим сейчас к ответам, которые во время первой части попали к нам в чат из Ютуба и из нашего сайта, из чата нашего сайта «Народное славянское радио». Итак, Вячеслав Сивальд. Вечер добрый. Расскажите о Иванченко побольше. Вы знаете, в Ютубе, то есть, да, даже и в любом поисковике набирайте Александр Иванченко, он написал одну книгу «Путями великого россиянина». И внимательно читайте, потому что великая книга, я не хочу вот так расщепляться, там найдет каждый человек, что тебе нужно, выделит и выберет. Потому что я считаю, что глубинное понимание все же мироустройства, пусть занимаются специалисты. Нам надо сейчас что делать? Нам, каждому из нас, попроще надо. А как даже в том плане, какая Земля, плоская или круглая, для меня, в принципе-то, разницы никакой. Я вот живу и живу. А понимать, когда что нужно уже для глобальных вопросов, вот, допустим, как за горизонтной локацией и так далее, это другое дело. Это специалист занимается. Поэтому я вот рекомендую, запиши Александр Иванченко «Путями великого россиянина». Название книги. О Миклохо Маклае идет речь. Это великий путешественник. Идем дальше. Сергей Плюшкин, реплика из Ютуба. Алексей, огромная благодарность за то, что приглашаете таких интересных сказителей. У тебя самое интересное радио. Далее. Виталий Микеров, реплика из Ютуба. Получается, мысль и свет, энергия и сила были изначально. Вот. Исток, он есть исток. Ну, если из точки все появилось... Опять же, чего мне мозги пудрить? Пусть занимается этим специалистом. Надо понимать, что это все из истока, и что свет был в самом начале, это да. И что мы с вами тоже являемся источниками света. Вот это надо понимать. Значит, что мы с вами боги. И мы, если источниками информации, мы тоже являемся. Если не говорим, не пользуемся стереотипными фразами и не повторяем за другими, как попугаи. Тогда мы являемся источниками информации, преобразующей все сущее. А так мы только разрушаем пространство и самих себя. Поэтому долго не живем. Вот. А сила жива — это основа, да, всего сущего. Богиня жива наша. Как глубинно познать? Ну, близко приблизился. Вот Валерий Волосатов близко приблизился. Набирайте тоже. Валерий Волосатов из Брянска. Величайший человек, 4 книги написал. Тоже, может быть, доберетесь. Может быть, теорию струн что-то поймете. Рыбников великолепно рассказывает, да? Вот. Ну, я думаю, что сейчас вот вибрации поднимаются. Вот та темная материя начинает себя приоткрывать. Занавес будет приоткрывать, поскольку меняются вибрации. У нас чуйки начнут развиваться, и мы увидим то, чего никогда не видели. Каждый из нас. Раньше это видели те, которые все ясновидящие. Да? Но вот сейчас на данном этапе, быть, чтобы увидеть поля, даже страшновато. Можно и свихнуться без подготовки. Поэтому лучше ясно понимающим быть. Но вибрации повышать. Ясноухий, ясноглазый, да. Так, дальше не по теме, но вопрос такой. Справедливый мир. Вопрос 7. Есть ли желание обсудить на этом канале мой проект перехода от демократии, в кавычках, народовластью, основанном на копно-вечевом праве? Многое из обучения Сергея Данилова. Я Добрыня. Добрыня, если у тебя есть желание, возможность и необходимость обсудить это на нашем канале, представить программу свою, платформу, предложение, представление. Пиши, будем вместе думать, как это сделать, чтобы было понятно и доходчиво. Идем дальше. Такая информация достаточная. Я соглашусь, что вот копное право мы все учили, но ведь это слово от копны. А вот родами жили наши предки. Вот родовое право – это все в мечать, все всей державы. Вот. Весевое – это на весе, да, на частички делить, а должно быть общее для всей державы. Вот это родовое право. Устанавливать рода, родами жить. Поэтому я Сергея Данилова очень уважаю в свое время. Вот. И они тоже вот проблема, чего он сменил мерность. Такой светлый человек. Вот думать тоже надо, размышлять. И желательно не пойти по его пути. Почему? Вот паразитических, социальных паразитов нашей жизненной силы нельзя кормить. Я во всех наших встречах об этом говорил. К народовластию, да, народовластие, это правильно, я соглашусь. Потому что демон-крат – это не наша, это паразитическая система. Там демон заложен, демон-крат. Или демон, опять же, рабовладелец, не народ. Охлократия, народовластие есть, охлократия, а не демократия. Абсолютно согласен, да. Я вот так вот и могу и с авторами быть, могу потом тебе задавать вопросы, когда ты будешь докладывать. Рад услышать. И раз такая мысль есть. Охлос – это переводится на один из вариантов как неимущий, то есть пролетарий. Поэтому охлократии быть, по идее, вообще не может. А вот демократия, как я сказал, да, это те, которые рабовладельцы, которые доказали свое гражданство тем, что у них было имущество и рабы. И у кого больше этого было, те имели больше прерогатив, то есть которые были гражданами в этом обществе, граждане в городе, которые имели имущество. А охлос – это так, сброд какой-то. Поэтому и была демократия. И сейчас демократия, на мой взгляд, это проявление как раз тех, кто что-то имеет, над теми, кто что-то не имеет. Очень хорошо, если у нас получается. Поэтому народовластие и родовластие, где в самом начальном этапе это копное право, когда все вместе роем живут, потом подключается весевое и вечевое, дальше уже державное включается, и получается вот то самое родовое державное право, которое объединяет все виды правления, начиная с самого начального уровня нашего общинного, то есть вот копного, и заканчивая уже державным уровнем. Поэтому на каждом уровне свой порядок, свой взгляд, они между собой пересекаются, это само собой естественно, но есть державный, общий, более высокий порядок. Здесь я согласен. Загада. Опять же, как всегда можно посмотреть с разных сторон, не имущий чего. Если человек материальный всю свою жизнь привязку к материи, да, вот я готов иметь дух развитый, но тогда все придет. Когда имеешь дух, тебе все даст Бог, все даст. Что тебе нужно, не сверху того. А те, кто имеет сверх того, вот у них проблемы возникают. А вроде бы не имущий, но ведь пролетарий, что пролетел над чем-то, там же просматривается, пролетел, как фанер над Парижем, да? Вот. Ну, вот такая маленькая реплика. Но имеется в виду, что большинство народа, которые были ограблены, которые отчасти были где-то и рабами, ну, вообще не раб, охлос все-таки тоже еще не раб пока еще, да, это свободный человек, но который уже не имел другого. Это те, которые уже опущены, над которыми кто-то управлял, кто-то имел власть. Вот это имеется в виду. Естественно, что когда человек силен духом, и у которого есть божественное понимание, представление ведическое, того, наверное, охлосом не назовешь и рабом не назовешь. Да ему и вот эти всякие там власти абсолютно не нужны. Он другим помечен, и другие у него стремления. Вот. Но в данном случае охлос – это просто, ну, то, что называли сброд, вот они называли так. Так, это сброд, охлос – это пролетарий, который ничего не имеет, поэтому и голос у них нет. Это соборный. Ты понимаешь, нет, соброд – это одно, а сброд – это то, что сбродило. Вот когда пенка идет, сброд, да, вот ее там сбрасывают, выбрасывают. Все-таки надо понимать, что русские слова, они очень интересны. Есть сброд, брод. Например, когда, ну, дрожжи бродят, да, вот они прут во все стороны, и потом много чего там интересного получается. Это сброд, когда у человека вот тут в голове непонятно что, и вот он во все стороны бродит, поэтому сбродом называли. А собор, собор – это другое, от слова собрать, сбор, вот. А это сброд, это немножко другое. Сверху убрать, собрать, убрать лишнее. То есть одна буквица, она тоже на что-то довлияет. Конечно, да. Ну ладно, идем дальше. Загада. Все мудрости и света. Реплика в эфир. Владимир, пожалуй, самый светлый сказитель. Здоровья ему и света на его пути. Вопрос в эфир. Извините, загоди, если не по теме. Или если вопрос покажется примитивным. С точки зрения славянской культуры и веры предков. Души приходят на землю-матушку один раз? Ну, это уже не вопрос не стоит. Я думаю, что это все знают, что много-много-много раз. Только клон один раз живут. Угу. Хорошо. Они... Да, продолжение этого же вопроса. Я просто первую часть зачитал. И если все-таки они рождаются вновь, то могут ли они приходить в другие культуры? Да. Они могут. Все зависит от задачи, которая поставлена перед воплощением. Вот. А все зависит от того. Душа должна развиваться всесторонне. И опять же, по ведам, наши души настолько расщеплены во всех параллельных мирах. А этих параллельных миров больше, чем вот у Алексея на голове волос. И в каждом этом мире частичка нашей души идет развитие одновременно. И невозможно душу человека убить. Убивает тело, это наш костюмщик. Вот с этого нужно воспринимать. И не надо бояться смерти. Смерть опять все сковывает, и мы на низкой вибрации уходим и попадаем в низкие миры, наша сущность. Когда уходишь в состояние любви, понимания, и когда знаешь, что надо идти на яркий свет, на том, когда ты уходит душа, а не прятаться. Вот там тепленький, хороший, уютный, приятный свет, а впереди мощный, яркий свет. Вот куда нужно лететь. И ни на какие заманухи не ходить. Так что это, опять же, неизведанно. Я принимаю сердцем то, что вот чувствую, что оно так и есть. Но почитайте Майкла Ньюктона. Две книги «Предназначение души» и «Путешествие души». Современник есть наш, русский. Парень красивый, мощный, рус настоящий. Вконтакте найдите Ян Марич. Хорошо. И заключение. Вопрос. Если души приходят в разные культуры, если так получается, то у нас тянется длинный хвост, не только славянский, но и другие более... другой, более других хвосты, более древних, вернее, поздних культур. Так ли это? И что мы вспоминаем, начиная вспоминать? Как добраться до истока? Оно так и есть. Вот эта духовность и определяется, что это наше стратегическое воззрение на мир, которое определяет наши мысли, наши поступки. Вот это и есть духовность. Она вот и состоит из того, что ты... Что ты накопил во всех прошлых воплощениях и вот в действующем. Вот то можно назвать интуицией. Мы интуитивно что-то знаем. Вот это с прошлых воплощений к нам идет. А интеллект – это вот то, что в действующем воплощении. Вот эти две составные составляющие. Вот. Да, мы набираем. Но ведь надо понять, что в сущности мир-то един. Мы земле, нашей земле-матушке все нужны. Если бы мы ей не нужны, она бы нас стряхнула и давно бы очистила. Мы ее развиваем, мы должны ее развивать, одухотворять, мы должны ее помощниками. Мы являемся воплощениями Бога на земле. Мы инструмент Бога на земле, должны быть. Поэтому есть по разному духовному развитию разные люди, потому что вот это светско-религиозное воззрение на мир, это и тоже духовность. Каков источник, откуда берется информация, такова и духовность. Интеллект, он отсюда и определяется. Или ты светски пользуешься информацией, значит, ты ни в Бога, ни в черта, ни во что не веришь, вот тебе светская информация, ты про них ничего не читаешь. религиозное на тебе. А у нас, как правило, совмещенное. Вот, не просто то есть так. Да, собирается, конечно, все. С чего начать нужно? Ну, это есть проводники, в том числе Ян Марич, он может сделать, указать, с чего вот все началось, вести вас вот такой управляемый сон, и сами все увидишь, расскажешь, и рядом магнитофон все запишется тебе. Вот. Поэтому, да, интересно знать, откуда. Вот. У меня знакомый есть, кто-то вот ручьем начал жизнь на этой земле. От ручья вырос. Вот. А кто-то от других, кто-то от какой-то букашки, кто-то от камушка, кто-то еще чего-то. Кто-то пошел на другом воплощении. Сюда приходит, я вот уже говорю, что сразу к цивилизации сюда приходит, нам помочь. А другие приходят, чтобы с низких земель, чтобы тормознуть у нас здесь развитие. Потому что у нас земелька-то у нас в очень положении интересном находится, в самом низу светлых планет. Здесь все есть. И хорошее, и плохое. Вот здесь боги, кузница богов, земелька наша. Поэтому все культуры, конечно. А для чего? Ну, может быть, для удовлетворения своего понимания. Тебе это нужно, хорошо. А лучше узнать, конечно, которым ты уже разумным был, чтобы какие-то делать выводы. Ну, а это говорит о том, что мы разные, с чего со всего начали. Да потому что мы совсем едины. Суть живы едино. Свет един. Как-то так. Лиана Мхова, вопрос в эфир. Что есть живо? Живо, вот это... Та самая мельчайшая частичка силы, самый маленький кирпичик силы, из которой строится все сущее. Ну вот как кирпичное здание, вот кирпич здание может построить разные. Вот это самая маленькая частичка, которая есть во всем и всея. Ну, слово, если самого, я люблю само слово раскрыть, да? Си – это высокая вибрация. Си – самая высокая вибрация. Но, правда, там они разделены по октавам, но в октаве-то она самая сильная. То есть законченный процесс, вот, уже законченный, а потом сначала, а потом опять будет самая высокая. Вот это есть рост, это как во Вселенной растет. Вот. Дальше Ла – любовь истока. Любовь Аса или Аза – любовь истока. Идем дальше, да? Да. Александр Зачаер, реплика в эфир. Руны тоже нейтральны, бывает транслируют минусовую энергию, бывает и плюсовую. Татьяна Беленко, вопрос в эфир. Владимир, ты нам рассказывал, что на празднике Дживы ведьмы, танцуя с метлами, очищали свое сознание. Можешь порекомендовать еще какие-нибудь способы очистить свое сознание, желательно менее экзотичные, чем танец с метлами. Благодарю. Да, это не ведьмы были, это были скорее ведуньи. Вот. Они знали, что делали. И, конечно, мужички помогали, организовывали им костер, пространство и так далее, очищали, и помогали ему все. Помощниками были мужчины. И как проводники силы, очищающие силы, они участвовали в этом деле. Я уже рассказал, что, в принципе, пересмотрите все наши выступления, вот с Алексеем записанные, да, я почти во всех об этом говорил. И по частичкам, везде, особенно в живе. Вот, все это я показал, как это делать. Ну, как программы чистить, убирать. Опять же мысль. Обратитесь к Рогожкину. Есть книга «Энеология». Виктора Рогожкина, «Энеология». Вот. Там вы очень многому чему научитесь в этом ключе. Конкретно, не такого экзотического варианта. Конечно, никто такой вариант не делает. Я просто обратился к тому, как изменяют наши праздники и для чего-то делают. Вот. На том этапе, может быть, это нужно было, и тоже для чего-то нужно было. Программы снимать нужно мыслью. Ну вот я скажу вам фразу из книги Рогожкина. Допустим, все паразитические сущности, заберите свою программу, Отдайте мой жизненную и творческую силу, жизненную и творческую силу. И отправляйтесь в свои пространства и времена. И начните крутитесь в правую сторону. Вот эту методику надо пользоваться и каждый день это делать. Когда вот Земля крутится, все поля вместе с ней крутятся, да? А мы вроде бы остановились, и поля-то тоже наши остановились. Внутренние процессы, спин-эффекты внутри происходят. Мельчайшие частички вокруг нас крутятся, вокруг своей оси. И никак не спираль ДНК крутится тоже все время, спира есть. Все, а мы-то вроде бы остановились, и поля вокруг нас вроде бы тоже остановились. А вот когда крутанешься в правую сторону, начинается очистительная сила идти сверху, и вот эту фразу произнес, и начни крутиться в правую сторону нечетное количество раз. Вот эта методика нигде не описывает. Что происходит в этом случае? Ты покрутился, твои тонкие тела начали с тобой вместе крутиться. Ты остановился, они продолжают крутиться. Ты задал им вращение, и ты долго будешь находиться в этом состоянии, потому что пойдет поток, который тоже право вращения. Он начнет раскручивать тебе тонкие тела. А если в резонанс войдешь, то такая силища попрет, и такая чистка будет хорошая. Одна из методик. Еще методика. В безмолвии. Почему уходили в лес? Вот попробуйте не говорить несколько дней. Хотя бы один день ничего не сказать. Ни с кем не общаться, ничего. Вот не произнесите слух ничего. Чуйка вырастет. Для того и звук запущен нам. Наши щуры и пращуры общались ментально, полями. А звук, сразу вот эта вот энергетическая силовая структура вверх, и вот этот шум, в котором мы ментально общались, сразу поднимается. И прячется вся информация. Перестанем говорить, начнем чувствовать себя и развивать чуйку свою. И тогда и будем чистить от этого мусора, который у нас в голове. Обычно навязывает нам, кто-то за нас там говорит. Кто говорит, если есть такие люди, спросите имя. Кто-то вышел на связь с вами, я уже как крайнюю сторону говорю, кто уже полностью подключен к кому-то, да, какой-то политической системе, которая через него постоянно мысли, наговаривает, делай это. Есть такие люди. Вплоть до того, что он идет навстречу полицейский, скажи ему грубое слово. Там в голове звучит. Я разговаривал с такими людьми. А вот тут проблема большая. Управлять собой они не дают. Вот входить в эту медитацию, управляемый сон, они не дают войти безмолвно. А тут проблема. Тут надо обращаться к соответствующим людям. Есть такие средства, есть такая... ищи волхвов, ищи специалистов. Вот. Они помогут вот это сделать. Это большая проблема. Психиатрические больницы не лечат. Они вот это тормознут, лишат активности человека, он перестает выделять силу, эти сущности успокаиваются, потому что силы не дает человек. Вот наша задача тоже политические сущности не кормить, не давать им силы. А как не давать то, что вот о живе говорил, надо делать наоборот. Вот там я говорил, как снимать с нас силы. Значит, не надо этого делать. Все. Вот ясность появится, когда у тебя сила будет управлять собой. А если нет, значит, тобой управляют. Кто-то заинтересован снять с себя силу? Конечно. Еще начать с мысли. Вот первое, что это мысль. Задавай больше вопросов, пойдут ответы. Особенно вечером задавай вопрос. Открывается где-то в разное время, зимой и летом, она в разное. Но сигнал, как правило, петух кричит. Открывается поток сверху. Свящего леса человеку. Он когда вот в неосознанном находится в медитации во сне, открывается поток. Но магнитофон рядом клади и записывай, что идет тебе. Встанешь, все развеется, перестанется этот поток. Кто уже настроился, тот да, тот и днем это получает. А вот первая тренировка, вот с этого надо начинать. А потом понравится, будет запоминаться все. Вот. Чего у меня? А, вот так я вечером когда задал себе вопрос. А почему Гагарин полетел первый? А потом утром, так у него же фамилия Гагарин. Га, путь, движение. Дважды га-га. Тоже в слове нашем языке. Ну, а вот так, чтобы включиться, подумать, а вот утречко мне это пришло. Я не задумался, почему, с чем отличается ра, ре, ри. Чем они отличаются? Да? Если р – это поток, он везде есть. А вот гласные буковки разные. Тоже пришло тогда. Ра – это исток, начало, божественный поток, исток. Движение потока из истока. Да? Что такое ре? Бытие, бытие. Сила бытия нашего. Вот здесь. А что такое ри? И связующее. Чего с чем? Вот все просто. Вот эти потоки уже буковки-то следующие определяют. Еще гласные там другие, смотрю их образы, все становится на место. Это тоже мне пришло утром, одновременно с Гагариным. Я потому что не утро, так день закручиваешь, что не всегда приходится об этом думать. А вот был в этом музее Гагарина, и у меня вот, а чего он полетел, почему он? Все непросто. Вот как назовешь, так и работает. Еще одна подсказка. Когда люди, вот здесь, если уж касаемся, мы ведьм, говорят, что шабаш ведьм – это что-то неописуемое, непостижимое. Это примерно как ангельский ад или ад для ангелов. Почему? Потому что шаббат, шабаш – это из одного народа взято, а ведьма – это славянское понимание, ведущая мать. И когда скрещивают ежа с колючей проволокой, с этим, ну, я не знаю, там, с чем, с удавом, да, получается колючая проволока. Вот из этой же серии. То есть совершенно несовместимые понятия ведущая мать, да, в шабаше, да, в шабате, то есть в дне покоя у иудеев, это, конечно, нечто. Это нечто. Так. Еще момент. Да. Сознание чистки. Вот я говорил о питании. Евангелие от Есеев. Ну, чистую пищу начинай кушать. Ее тоже надо очищать. Вот все, я приношу продукты из магазина, я пропускаю через стор. Вся информация снимается с этих продуктов. За каждый пакетик, все, кто люди прикоснулись, об всех людях информацию сюда приносишь на этих продуктах. А нам нужна чистая информация, чистая сила. Если вот такая замусоренная информация, такая пища. Тор можно изготовить очень просто. Ну, со мной контакт индивидуально найдите. Если в Москве, то очень просто пообщаемся, это расскажу вам. И в то же время, и поближе, как чистить сознание, расскажу. Хорошо, идем дальше. Настенька пишет. «Привет всем!» Реплика. По своему неведанию называла первого ребенка котенком. Он стал вести себя так. Когда это увидела, поняла силу слова. Подтверждаю ваши слова. Благодарю. Ура! Молодец. Молодец, да. Что встречает, чувствует, умница. Молодица тогда уж. Молодец все-таки отличается от женщины молодец. Тем, что у него есть кое-что такое, что ширинкой закрывается. Правильно, богиня. О. Богиня. Умница, да, молодец и так далее. Когда на мою жену кто-то говорит «молодец», я так подозрительно смотрю, думаю, не изменилось ли что-нибудь? Нет, вроде все то же самое. Говорит, ты ничего не попутал, что так мою жену назвал? Вроде может, она привык, у тебя ходит? Нет, ну бог с тобой. Я вроде традиционной ориентации как-то... Мне как-то странно это слышать, что у меня жена «молодец». Все, поймал меня, пошел за резинкой. Сейчас возьму резинку. Стоп, стоп, стоп, не уходи. Секундочку, сейчас будет. Да. Вот он. Молодец. Ладно, экзекуция, прилюдная экзекуция, я тебя понял. Еще не хватало тебе потом розги поставить, да, и самого себя пороть. Нормально. Я Гриш. Я люблю эти моменты, ура. Да, я Гриша, вопрос в эфир. Привет, Владимир. Первое. Как ты считаешь, сила произнесенных слов и сила осознанного мысленного посыла одинаковы по силе, к примеру, в молитве или благодарности? Мы привыкли в слове «молитва» всегда чего-то просить, умолять. Благодарность мы только дар несем кому-то. Чтоб жить в ладу, прочитай лад наоборот, тал. Вот бескорыстно дай, и тебе вернется с лихвой. Вот так правильный мир устроен. И никаких денег. Ничего не надо. Дальше. Кто такой Бафомет? Упоминаемый тобой неоднократно. Может, я прослушал? Пишет я Гриша. Нет, это... Ну, принято так. Вот некоторые авторы есть тоже, что это бог масонов. Но я считаю, что это подчиненный Господа. Все же верхний – это Господь. Это один из подчиненных Господа. У него подчинение бесы. Выглядит он так, следующим образом. Нога – это копыта. Чисто копыта животных. И ноги как животного. Так? Руки вроде бы нормально. А вот голова напоминает пятиконечную перевернутую звезду. Два рога, два уха и вот такая козлиная борода. А женские груди. Вроде бы мужик, то есть Бафомет, то есть гермафродит. Ну, от Господа только он Адама съел, Адаму как гермафродита, поскольку одно это клонировал. А все имеет две полярности. Мужское и женское начало, ты никуда не денешься. А раз он его одного, через спустя большое время он только уже из его ребра клонировал, а из ребра гермафродит, опять гермафродит. Значит, это гермафродит. То есть производная от Господа. Кто создал Адама, тот создал и Бафомета. Своего исполнителя, правую руку. Дальше Настенька пишет. Вопрос эфира. Если мальчики маленькие, то нужно ли пояс им одевать и подпоясываться с 7 лет? Благодарю. Подпоясываться надо всегда, это только плюс к развитию. Кроме того, это поясок на кубке еще одну функцию великую выполняет. Вокруг этого движется сила, а вокруг силы, вот по кругу, а вокруг силы формируется вот этот тор. И он, мало что он силу дает, еще защита очень мощная. Вот от всяких программ мысленных. Поэтому поясок очень важный момент. И носить только на пупке. И всегда носить. Неспроста у нас на Руси говорит, распоясался. То есть неуправляемый человек. Хаотичный, несобранный, разобранный. Вот. Поэтому да, да. А мальчиков ни в коем случае не стричь. Хотя бы до 7 лет потом что-то подправлять. Как и девочек. Вы посмотрите, у всех дворян, дети. 5-6 лет, они все... У них волосы какие, как у девочек. Для чего? Это развитие, развитие тонких тел, получение силы из пространства. Раз уже задали вопрос, что не надо то делать. Ни в коем случае стричь нельзя. Пусть будет естественный процесс. И это они получают информацию из пространства. Это же прямо передающие антенны. А если их обрежешь, значит все. Будешь голым. И здесь у тебя ничего, и здесь будет голый. Что, вы просто так, что ли, британцы бритые? Не просто бритые, а великобритые. А? Ну, вот подумайте. Угу. Да, на празднике мужчина без пояса не допускался. Правильно. Это как раз то, о чем ты сказал, что от распоясанного человека можно ждать что угодно. Дальше. Геннадий Коробов из Ютуба. А внутренний и внешний хоровод, какова их задача? Значит, посмотрите фильм «Процветание». Запишите. Значит, там ты увидишь, что настоящий Тор, та сила, с помощью которой творил Бог Всесущий, у него вот форма яблока. Внешнее поле крутится в правую сторону, а внутреннее в левое. Вот она, числа Фибоначчи, вот она, золотая пропорция. И вот здесь-то, вот это вот движение, она, когда закручивается, внешний должен в правой крутиться, чтобы правильно. Второй, который внутри, в левую сторону. А если четыре, третий опять в правую, а внутренний в левую. Вот тогда будет мощнейший поток силы, чистой, божественной. Угу. Про «Светание» фильм посмотрите. Нарада задает вопрос. Как гонять темные силы от себя? Живи на высоких вибрациях, ничто не прилипнет. Они любят низкие вибрации. Есть космические сущности, заблудшие, залетают. Они тоже питаются нашей жизненной силой. Они могут быть на высоких вибрациях. Вот здесь вот та фраза Парагошкина, «Энеология», что я произнес. Читайте книгу «Энеология» и ходите к нему на семинары. Он проводит в Москве раз в год, по крайней мере, семинары. Вот. Многому чему научитесь. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Добра и радости тебе, Владимир. Как, на твой взгляд, какую роль в мироздании несет такое растение, как белая акация, и как она влияет на людей? Благодарю. Из названия, вот надо изучать язык, все наши щуры и пращуры назвали не просто так. Название сохраняет, образы меняют. Вот реформаторы, паразиты социальные. Чтобы мы перевертывали все, разрушали. Это первое. Второе, не просто она названа белой, и цвет белый. А какой чудный аромат. Вибрации высокие. Вот аромат – это питание для духа. Вот это почувствуйте. Это питание для духа. Это чудная волна. Белый свет, он, во-первых, белый. Вибрации на высокой вибрации излучает аромат. Слово «запах» отсутствует в природе. Пах, знаете что? А что, запахом – это есть запах. Пах нет – нет паха. Вот. А я говорю аромат. Для развития просто так, по пути. Так вот, белый цвет – высокие вибрации. И вот этот аромат чудный дает подпитку духу нашему. Поэтому какая у него сила, левая или правая, это деревья-то тоже так же различаются, как и люди. Ель, у нее левое вращение, у нее ветки растут до земли, а акация, если она на солнечной, когда их много, тоже нижние ветки отсыхают, значит, это солнечное, справа вращение, у меня растение, то есть наше дерево. Вот. Но там ци заложено. Универсальная сила. Акация. Ка – душа. Вот она, ответ. Универсальная сила для души. Хорошо. Настенька, вопрос эфир. Нужно ли замужней женщине покрывать голову? Интуитивно не могу одевать головные уборы. Чувствую, что канал закрывается. На природе можно ходить, конечно, и даже с распущенными волосами, когда вокруг тебя чистые, светлые люди. А когда ты находишься в большом потоке людей, ты хочешь, не хочешь, всю эту информацию с этих людей к тебе приходит. И через волосы она к тебе. Тебе это не нужно. Вот. Дома, в хорошей обстановке, перед мужем, да, можно распущенный, расчесанный волос. Очень хорошо, очень приятно. А в людных местах только так. На природе, да, распускайте. Только там, в чистом пространстве. Но природу тоже надо чуйку развивать и чувствовать, где какая сила. С левым, правым вращением. Это, опять же, где тебе приятно, а где неприятно. Это сразу, когда чуйка чуть-чуть начала чувствовать, ты уже ощущаешь. Я с помощью биолокации развил это чувство. Вначале думаю, дай попробую, а потом проверю биолокацией. А потом уже мне сейчас основа, да, уже биолокация не нужна. Я вижу по внешним признакам и своим телом. А людям показать я вот биолокации показываю. И вот место силы, ну, уже начал этот вопрос. Да, мы с вами биобатарейки. И земелькой-матушкой, когда входишь вот в эти потоки, из земли покрутись там в левую сторону, где выходит из земли. А где входит в землю, в правую сторону, но по золотой пропорции. По числам Фибоначчи. Соотношение 1,61. То есть на 60% больше должно быть правого вращения. И все, гуляй домой. Ты наполнен силой и так далее. Но одним словом ты можешь эту силу потерять. Вот сейчас я произнесу, чтобы вы знали эти два слова. Потому что слово можно и возродить, и убить. И слов программ, очень много слов программ, очень много. Вот, например, я не хочу тебя видеть. Так, я все хочу видеть. Я сразу говорю, что я корректирую. Значит, что, потеряя зрение, тому навязываешь эту программу, уже подцепила программу человеку, что не хочешь его видеть. Лишит его видения и в себя. Заложена программа. Так, ты мне там что-то в печенке, в селезенке и так далее, или всю плешь переел. Да вот, вот такие фразы, они программы. Так, все мое мне. И когда ты наберешься силы двумя словами, да еще с восхищением, ничего себе, все мое мне. Вот этими двумя словами ты теряешь эту жизненную силу. Прежде всего, жизненную силу. Так что изучать вот эти слова, слова программы, их в интернете, так и наберите слова программы, и позитивные, и негативные, вам вывалится вот такая вот перечень. Внедряйтесь, изучайте. Угу. Так, дальше. Сергей Агарков из Ютуба. Вопрос эфир. Мы меняемся, стареем. Какая разница? Как это назвать? Время или изменение? Суть же не меняется. Значит, дух наш, он вечен. И вот эти вот кратковременные жизни на Земле, для него это маленький миг. Совсем маленький миг. Поэтому для него это ничего не происходит. Но задача духа всегда развиваться, перейти на высшую степень. Вот. А физическое тело – это наш костюмчик, как вот, который мы его носим, он состарился, изрядился, да, и все, надо что его расстаться с ним с легкостью, вот. И точно так же и тело у нас. Если мы будем в ладу жить, да, оно будет у нас очень долго нам служить, очень долго нам служить. Но для этого надо быть очень осознанным, и жалеть о потере этого костюмчика не нужно. Дальше, Настенька, вопрос в эфир. Нигде не найду информации, спать с распущенными волосами или в косу? Благодарю. Если у тебя пространство хорошее, а если ты не в патогенной зоне, а сразу могу сказать, что архитектура у нас такая, что все дома у нас патогенные. Но спать в косе тяжело, рвет, тянет косы. Вот, поэтому здесь какой-то вариант. Чепчики наши, помните, а дворяне в чепчиках спали? Типа клоунов, такими длинными еще. Это не просто так. Хотя у них пространство было значительно чище, чем сейчас у нас в муравейниках. Это не дома, это склепы по плане силы. Ну, если пространство... Я положил под кровать Тору, спокойно сплю. Тут я защищен. Да, у меня жена распускает волосы. Потому что я знаю, что все прекрасно. А когда в патогенной зоне, этого делать никак нельзя. Особенно в чужих местах, где ты приехал в гости, в гостиницах и так далее. Там соберешь информацию, потому что к чему человек прикоснулся, очень долго остается информация об этом человеке. А какие там люди побывали, сколько их побывало. Поэтому даже уже очень простой даю практику вам вспомнить. Я и ты, мы с тобой одной крови. Хорошие слова, очистительные. Маугли. Как он со зверями, звери он находил общение. Эту фразу говорил. Я и ты, мы с тобой одной крови. Так что вот все живое. Пришел, допустим, в метро, в этом, куда-то в поезде едешь, ручкой вот так вот против вращения крутишь, я и ты, мы с тобой одной крови, схлапываешь эту информацию. Все пространство почистил. Эту постель почистил собственной силой, собственной информацией. Дальше? Да. Геннадий Коробов, реплика в эфир. Может и больно, но если не выполняешь задачу здесь, заложенную родом, то и делать тут тебе нечего. Грубо, но верно, правильно. Да. Все правильно. Ну, тогда и дальше от Коробова читаем от Геннадия. Реплику в эфир из Ютуба. «Большая редкость с сигаретой или еще с чем-то подобным делаешь замечания, в драку лезут. Ну, пока везло, сам наваливал словесно, доходило, но не сразу». Вся суть в том, каким ты к человеку подходишь. Я вот привел пример, да? Он весь такой разбитной, он весь такой крутой, руки вот так вот у него ходят, улица, ты, брат, пьяна, руки вот здесь чем-то бинтами замотаны. В общем, крутой мужик идет. Бросил сигарету. Я-то к нему подошел с любовью. Что ты делаешь? Давай я тебе расскажу. На мне все написано, доброта. Да, если ты подойдешь. Ты что сделал? Получишь. Реакция моментальная. Ну, разный подход. В каждом люди наш будет подход разный. Вот в Царицыно был на празднике. Толпа народная, плотно друг к другу стоит. Один мужик вот курить нужно, у него наш красный стоит. Закурил, потихоньку курит. Рядышком со мной. Я ему на ушко говорю: слушай, ты себя травишь, но больше травишь окружающих. Лучше бы ты вот наложил, пусть плохой аромат, но он меня не травит. А это меня травит и всех окружающих. Что он быстренько потушил. А ему тихонько на ушко, чтобы он один слышал. Когда ты скажешь при людях, реакция будет отрицательной. То вот тебе такое понесется, такой словесный понос пойдет. Понятно. В общем, всему нужно свое время и свой подход. Геннадий Коробов, реплика в эфир из Ютуба. Сова – герб на знамени Великой Тартарии. Ну, правильно, мудрость. Все верно. Александр Зачиер, реплика в эфир из Ютуба. Аврамические учения, то есть религии, тоже толпы людей за счет страха держат в своих лунных культах. Конечно, все именно так, как принцип управления миром. Если хотите, я расскажу о принципах, которых нас закабалили, и как управляется мир. Я могу рассказать об этих принципах. Нужно? Надолго? Ну, время у нас осталось очень мало, вопросов еще много. Давай в следующий раз мы расскажем об этом. Следующий вопрос от Настеньки, вернее, не вопрос, а реплика. Благодарю за наглядный опыт с рамкой. Теперь есть понимание, почему это работает. Интересно, что в Америке официально с помощью рамки ищут воду, где делать скважину, но не объясняют. Дальше. Татьяна, вопрос в эфир. Наша жизнь современная очень суетная, особенно в городах, особенно у молодых людей. Работа, забота о детях, бытовые хлопоты. Как при такой каждодневной загруженности еще суметь повысить свои вибрации? Благодарю. Посмотрите фильм «Три идиота». Это будет хороший урок и хорошая рекомендация. Значит, вот это и наш урок. Вот это наше обучение. Вот то, кто нас это закручивал в такую систему, матрица, которая закрутила, она должна, мы не должны ей поддаться. Поэтому в состоянии покоя надо находиться всегда. Тогда приходят правильные мысли, быстрые решения поставленных мыслей, а в суете ничего хорошего не получается. Поэтому один из факторов – это непременно быть в покое, в спокойствии души. И принцип – что бы ни случилось, все хорошо. Трудно осознавать, конечно, гибнут дети, болеют дети, уходят родственники. Но в любом случае, вот 2 года назад я похоронил сестру, я сделал так, что уже никто не плакал. Половина отказалась пить спиртное на поминках. Но не хочет душа наша страдать. Мы, когда страдаем, мы себя убиваем. А душа умершего это не желает. Она с нами. Она это все видит. И страдает вместе с нами. И это не нужно. И нам это не нужно. Когда приходит понимание, то все становится на место. Идем дальше. Правда тут, так он себя пометил в Ютубе. написал следующее. «Насчет формы Земли. Тут я постоянно слышу о том, что форма Земли не имеет значения и что это вброшено, дабы нас поссорить и разделить. Возможно, но все же я считаю, что это реперная точка». Значит, всегда репер определить, кто с кем, кто куда. На то он и репер. И вот сейчас вот это разделение по вертикали и горизонтали идет очень интенсивно. Это одна еще из позиций, чтобы нас разделить. Когда ты входишь в спор вот эту вот, в эту информацию, ты входишь на низкие вибрации, начинаешь доказывать. Не надо ничего никому доказывать. Не надо это делать. А посмотрите там, какие баталии идут. Комментарии почитайте. Там такие баталии идут. До оскорблений. До диких оскорблений. Зачем? Кому-то, значит, это кому-то нужно. Вот это идет разделение. Вот еще один способ Бафомета скачать на силу и растащить по разные стороны баррикад. А так, а вдруг все пойдут светло? До 10% достаточно на территории России матушки, проснувшейся, и никакой грязи, темноты на всем земном шарике не будет. Вот этого и боятся социальные паразиты. Это один как способ, один из способов. Я вообще, мне кажется, табу надо вводить на Народно-славянское радио, чтобы говорить про Землю, потому что люди настолько сейчас уперты, что они готовы из-за вот этого всего грызть глотки своему собеседнику, своим собеседникам. Это ужасное явление, которое нас на самом деле разъединяет. Нас это разъединяет. И так уже мозги большинства плоские. И тут еще вбрасывается столько различной информации, которая просто растягивает по углам. Не этим сейчас надо заниматься. Надо объединяться. А вы клюете и ведетесь непонятно во что и непонятно зачем. Вот можно дальше. Да. Общее правило. Помни всегда, когда ты перешел на низкие вибрации, ты отдаешь силы, кого-то кормишь. Тот, кто тобой управляет, и кто тебя загнал в эту позицию. Вот и все. Для этого тебе это раскручивается, все. Для этого негатив всякий передают посредством массовой дебилизации. Угу. Пока. Понятно. Так, Велимир. Герц — это одно колебание за одну секунду. Секунда — это единица измерения времени. Если длительности процесса или длительности процесса, тогда что значит фраза «нет времени»? Ну вот, наехали на то, что вроде бы одно противоречит другому. Нормальная, хорошая подметка. Мыслящий молодец. А, опять же, молодец, умница. Значит, попал опять. А, дело в чем. Ты не попал, это был Велимир. Ага. А Велимир может быть молодцом даже очень. Так что зря себя хлопнул. В кредит. Лишний раз не помешает. Хлопнул, чтобы быть внимательным, да? Угу. Чтобы внимательным. Значит, Велимир, здесь нас интересуют периоды. Вот почему у шумеров нуля нет? Они его не писали. У них просто были клинопись. Цикл закончится, раз, появляется уголок такой. Второй цикл, второй, третий, четвертый. А? 10 сразу большой вдоль клинышек. Ага, вот это уже 10 циклов. А нуля нет. И здесь вот период свершился. Все же движется по спирали. Правда, в другом качестве. Вот это есть период, спираль закончилась. Вот он свершился, вот это единица. А время, одна секунда, это искусственное порождение на Земле-матушке. И то часов у нас много. Вот наберите кремлевские часы, то есть часы Кремля, 17 век. Вы посмотрите, там отправная точка, солнышко вверху. И вот это была щетка отчета. Центр стабильный, а дальше вращались. Там 17 значений. 17 было 16 часов. Вот. 16 знаков зодиака. Все, вот такие часы. Это были правильные часы. все относительно Солнца ходило. На разные, он везде по-разному. Искусственное происхождение на наше. Вот. Один из знакомых мне волхвов, он создал часы, в котором в минуте 100 секунд в соответствии наши альфа-ритмом. Да? А в часе 108 минут по числу богов наших. А в сутках 108 часов. Вот если наши биоритмы будут с этими часами сонастроены, то минимум втрое мы будем дольше жить. Вот те часы, которые созданы, они нас тоже разрушают. Поэтому вроде бы внешне не согласие, а на самом-то деле согласие. Вот я почему рекомендовал второй фильм «Тематика» посмотреть. Там вот как раз в шумерском одновременно 60-ричном и 10-ричном системе исчислений. Так сейчас наши часы созданы. Именно по этим двум измерениям. Но плюс араб ноль добавили, чтобы уже он вроде бы ни к чему, потому что мы пишем-то по-другому. А сама система вся закручена по этим двум вещам. Ну, где-то вот так вот я из этой вроде бы неразберихи попытался выбраться. Угу. Дальше Настенька тебе вопрос задает. Мне хочется служить людям, но не знаю, чем именно могу быть максимально полезна. Нужно проявлять инициативу, искать или ждать, и высшие силы сами приведут туда, куда нужно. Благодарю. Настенька, всегда кому-то служишь, ты служишь не себе. Ты сотвори себя, спаси себя, а потом вокруг тебя спасутся. Поэтому нас заставляют служить везде, в армии, в храмах. Богу служба не нужна. Ему нужен ты, духовный. Сам разовейся, ты Бога разовьешь. Развейся сам, Бога разовьешь. А когда ты начинаешь служить, ты отдаешь силу кому-то. Не надо никому служить. Да, своим образом, своими потоками силы отдавай любовь всему окружающему, все живое. Сказку о Репкис посмотри. Вот. Все живое вокруг, всему отдавай любовь. Тебе с лихвой Творец ее вернет. Я хотел рассказать фразу, значение фразы «возлюби врага своего». Только когда я понял эту фразу, я ее отрицал. Не мог я возлюбить врага. А когда понял, что мироустройство построено на информационно-силовом обмене, я сразу ее принял и понял. Все правильно. Рассказать вот это? Нужно? Ну, расскажи. Расскажи. Значит, что происходит, когда ты посылаешь агрессию к врагу? Ну, он тебе же такое натворил, ты же ему агрессию посылаешь. Значит, когда ты переходишь на низкие вибрации, ты себя разрушаешь. И отправил эту на низкой вибрации силу к нему. Она моментально туда прилетает, мгновенно. Миллиард раз быстрее скорости света. Моментально прилипает эта программа к нему. Но тебе-то себя после этого восстановить надо. Ты еще формируешь еще такую же силу, чтобы себя восстановить до той точки, в которой ты была. А в этом случае тебе Творец силы не дает. К врагу пришла эта сила. Он подкрепился. Он на этой вибрации живет. Ух, как сегодня мне что-то хорошо. Вот. Теперь, когда ты ему посылаешь любовь, она все преобразует. Я на одной из передач тоже из интернета взял, что делает любовь. Вот ты ему любовь на высокой частоте, а он на низкой вибрации. А эта программа, которая все время висит на нем, она все время его будет долбить. Она вот, ему неуютно, некомфортно становится. И вдруг думает, да я ведь что-то нагадил. Ведь я не прав. Мир стал лучше. Теперь, а ты, что касается человека, который отправляет эту силу, он же отдает любовь. И Творец лихвой восполняет запасом эту силу, восполняет. Вот такой процесс, когда понимаешь информационно-силовой обмен, что все построено, все сообщающие сосуды. Понятно. Благодарю за ответы. Благодарю тебе за то, что ты столько потратил интересного своего жизненного времени на интересное общение с нами. Все вопросы зачитали, все реплики озвучили, и приходит время подвести итог сегодняшней нашей встречи. В заключение что-то доброе, вечное по теме. Скажи нашим радиослушателям и зрителям Народнославянского радио. Я все, что я говорил для пользы. Поэтому самое главное, вот понимаете, что все есть свет, все движение силы есть, движение силы, изменение движущейся силы, все вот это есть. Поэтому пробуждение вас, осознание, вот, и готовьтесь, и уже сейчас надо принимать ту силу, которая идет с космоса. Галактический ветер идет на нас. Уже Данилов Сергей рассчитывал, что 53 года будет идти. Но прошло где-то уже 5 лет с тех пор. Так вот еще будет 48 лет идти по нарастающей-то силой, вот такими вот, чтобы мы успевали к ней приспосабливаться. И это и есть, уже утро Сварога пришло. По полной нам программе оно пришло. Потому что все есть сила. Все есть сила. Поэтому любви всем и всея. Устремитесь к ладу своими ближними. Когда наведете лад своими близкими, земля сразу будет чище и лучше. Принимайте все такое, какое есть, и любите все это. И трансформируйте через любовь. Благодарствую. Мне в заключение остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 27 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 26-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета шестица. Мы говорили сегодня с Владимиром Николаевичем Артамоновым на тему, что сейчас происходит вокруг нас и с нами. На этом надо уже заканчивать мне эфир. Желать вам всего самого доброго. Благодарю тебя за то, и благодарю тебе, вот и по-старому, и по-новому, и тебя, и тебе, как всегда, да? Вот, потому что у нас люди привыкли и так слушать, для них это непривычно. Ну, а те, кто понимает, значит, понятно, что благодарю, понятно, что тебе. Поэтому я произношу и так, и так. За то, что ты, еще раз повторюсь, очень много интересного рассказал, высказал достаточно интересные свои мысли. И разумение, многим, надеюсь, это пошло на пользу и пойдет в дальнейшем на пользу, даже если вы сейчас что-то еще не осознали. Также низкий поклон тем, кто нас слушал и смотрел, писали вопросы в чате и на канале Ютуба. Не стесняйтесь, ставьте, как часто модное дурацкое слово, лайки, да, пишите вопросы, потому что по ним мы будем проводить новые передачи, раскрывать новые темы. Только благодаря вам у нас могут быть интересные и полезные передачи. Если мы просто будем сами в своем соусе вариться и сами друг с другом общаться, ну, это будет наше общение, не более того. А когда мы общаемся все вместе, мы находим то решение, которое необходимо сейчас. Ты что-то хочешь добавить? Да. Значит, я стремлюсь ответить на все комментарии, вот, во всех своих выступлениях. Меня находят люди уже, кому хочется продолжить это, да, вплоть до того, что уже обмениваемся скайпами. Вот, раз интересно, почему? Я вот это отдаю все с любовью, что у меня есть. А значит, что я делаю? Я выполняю свое предназначение. Я пробуждаюсь, других пенделя под зад даю. Вот такой сказочный пендель. Вот. Ну, в перспективе, может быть, еще что-нибудь сделаем, да. Но вот я как предположение сказал, что надо все же дать людям путь изучения образного языка. Это мой путь, это мой подход. Кому-то пригодится, ура, я буду счастлив. Вот. Но еще задумали, потом что-то посмотрим дальше, что. Вот. Что-то получится сказочное, хорошо. Хорошо. Ну, на сим я прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов и Владимир Артамонов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.